Глава 14. Машина внезапно остановилась. Квенсера швырнуло к полу, но урон от этого получил не только он. От безмерной инерции, вызванной резкой остановкой Раша, даже элитница на миг задохнулась. Что? Девочка закашлялась, но в ее голосе содержалось больше недоумения, чем боли. Гатлинг 033 второго поколения информационного альянса управлялся, основываясь на быстром принятии решений стратегическим ИИ Джульеттой. Элитница не полностью управляла объектом. Наоборот, она выбирала и удаляла баги и ошибки среди сотен и даже тысяч команд, какие Джульетта генерировала каждую секунду. В общем, она удерживала поводья разъяренной кобылы и направляла ее в том направлении, что ей было нужно. Как бы там ни было, Гатлинг 033 не двигался. Дело не в том, что был остановлен стратегический ИИ. Джульетта все еще осуществляла расчеты с исступляющей скоростью. Однако, ни одна из нескончаемых команд, производимых на высокой скорости, не приводила Гатлинг 033 в движение. Насколько бы умелым кучером ни была элитница, она ничего не могла сделать с лошадью, которая перестала думать и не могла сделать вперед ни единого шага. Когда лошадь отказывается двигаться, как бы сильно она ни ударяла ее пятками или хлыстом, ценность самого кучера ставится под сомнение. Словно шестеренка, связывающая мысли стратегического ИИ с непосредственным движением, была удалена. Какими бы высокими ни были характеристики Джульетты и насколько бы умелой ни была элитница, ничего нельзя было поделать, когда Гатлинг 033 застыл на месте. «Хо-хо-хо! Элитница огляделась вокруг, рассиживаясь в кокпите. Затем она взглянула на Квенсера, развалившегося на полу. Она была вынуждена рассматривать его как врага. «Что? Что ты сделал с моим Гатлингом 033?» Квенсер не ответил сразу. Инерционные силы, смявшие его тело, нанесли определенный урон. Его рот беззвучно открывался и закрывался, его дыхание было тяжелым. Наконец парень показал натянутую улыбку и сказал. «Ты надеешься сыграть в «Кто хочет стать миллионером»? Я могу кое-что определить, исходя из ситуации». Маленькие плечи девочки задрожали. Дрожали в бешенстве и гневе. «Могу сказать, что Джульетта проходит ненужное обучение. Могу сказать, что это приводит к различным багам и ошибкам, которые вызывают конфликт между командами, пытающимися быть в приоритете. Баги и ошибки распространяются так быстро, что мои ревизии не поспевают за ними. Я спрашиваю о том, что стоит за этим. Я не спрашиваю, что произошло. Я спрашиваю, почему. Что ты сделал с Джульеттой?» «Это переоценка риска», — сказал Квенсер, несмотря на то, что не мог даже присесть. Усталость и боль пропитали его голос, но в нем не чувствовалось слабости. Этот парень успешно стал эквивалентным оппонентом элитницы, пилотирующей гигантское орудие, известное как «Объект». «Джульетта Стримглав заметила некоторые изменения в ситуации, что не смогла сделать ты. Эти изменения привели к кардинальной перемене в приоритетах, которым должен следовать Раш». «Что?» «Вот незадача. Этот стратегический ИИ пилотирует объект, который может изменить исход войны, но, похоже, он до сих пор не наделен способностью поднимать белый флаг и сдаваться. Из-за этого Джульетта вынуждена продолжать вычислять способ выхода из этой ситуации, несмотря на то, что ей явно поставили мат. Раш встал как вкопанный, потому что Джульетта напрасно пытается придумать план спасения». «Это нелепо!» — рефлексивно отвергала элитница. «О-хо-хо-хо! У моего Гатлинга 033 неоспоримое преимущество! Не может такого быть, чтобы я проиграла этому неотесанному объекту легитимного королевства первого поколения! Хоть ты и давал ей советы по радио, мне никак не могли поставить мат». «Я не давал советов принцессе», — убедительно сказал Квенсер, и элитница застыла на месте. «Чёрта с два, у меня была подруга детства Ангелина. И что такого с именем Этта? Это на удивление простой код, ссылающийся на отчет в базе данных легитимного королевства». «Ангелина? Отчет? Этта? Джульетта? Ты что ли?» «Поскольку это ты решила, несмотря ни на что, связаться с врагом, ты должна знать, что передача, отправленная малышу Магнуму, также может быть принята рациями других солдат». Глава 15. Непосредственно перед тем, как малыш Магнум и Раш принялись стрелять друг в друга на высокой скорости, По снежной равнине, усыпанной обломками водомерки, задвигалась маленькая фигура. Это был Хейвия. Он слушал голос Квенсера, доносившийся из рации. Поначалу казалось, что он использовал оборудование связи Раша, чтобы дать совет принцессе. Однако... «Я зажат в угол». Это была кодовая фраза, свидетельствующая о разговоре касательно проверки порно-журналов. Слово «иностранка» должно быть ссылалось на Раш. Раз он также использовал имя Ангелина, его вполне можно было заменить термином ИИ. «Ах, проклятие, Квенсер! Ты слишком сильно полагаешься на великолепный гений своего напарника-аристократа», — сказал Хейвия в пустоту. На его хендхелде отображалась конструкция водомерки. Это изображение было создано в легитимном королевстве после проведения анализа технологий вражеского объекта. «Направляйся вправо и поворачивай влево. Почему эти инструкции оказались настолько геморными?» Один только главный корпус объекта был 50 метров, так что эта конструкция была весьма большой. Хейвия прокрутил экран, как велел Квенсер, и отметил необходимые компоненты. «Теперь мне всего лишь нужно использовать карту, чтобы отметить на ней расположение этих деталей на поле боя». «Действуй, действуй!» Хейви остановился у одного из мест, что он отметил. Это была главная низкостабильная плазменная пушка, погруженная в снег. «Знаешь ли, я немного обеспокоен тем, что смог без труда понять, что имел в виду Квенсер. Я лучше бы настолько хорошо понимал девушек». Он опустил сумку со спины. Внутри было огромное количество батарей. Это был запас, подготовленный для электродрели. Изначально миссией Хейвия было на пару с Квенсером насверлить в утёсе дырок, напихать туда бомб и эффективно повалить обломки. Хейвия нёс на себе приличную ношу, помогая Квенсеру. Однако мощности этих батарей даже близко не хватало, чтобы питать главную пушку объекта. К счастью, Хейвия не собирался делать такое. «Что ж, одного запуска инфракрасной системы наведения должно хватить, чтобы одурачить его». Он заглянул сквозь разрыв в броне сбоку пушки, где она сильно выгнулась. Он засунул руку внутрь и вытащил здоровенный электромагнит. Он размотал провод, намотанный на цилиндрический контейнер для создания катушки, и потом перемотал его, чтобы создать другую катушку. «Электромагнитная индукция. Вот что используют эти трансформаторы», — напел Хейвия, используя металлический сердечник в форме квадрата для создания большой и малой катушки. Затем он повернулся к механизму инфракрасного наведения, который был большой, как полено. Он был окружен броней, которую обычно бомбардировка не пробьет, но не удалось бы проводить его техобслуживание, если никак не попасть к нему. Хейвия использовал свои инструменты, чтобы открыть панель на броне. Внутри он присоединил батарею к кабелю и трансформатору. Затем он удалил устройство дистанционной детонации из электрического взрывателя топора и добавил его в свое импровизированное устройство. Теперь он мог спокойно запускать устройство инфракрасного наведения водомерки щелчком рации. «Ведь у водомерки было 8 главных пушек. Что ж, 3 из них будет достаточно». Хейвия взглянул на конструкцию в базе данных легитимного королевства, созданную с намерением использовать технологию уничтоженного объекта. Затем он двинулся дальше. По пути он обнаружил внедорожник, который, вероятно, был брошен информационным альянсом, когда тот не смог преодолеть гигантские куски металлолома. Он забрался в него и сказал: «План в том, чтобы сбить с толку Ираша, добавив ему ненужных вычислений, но почему я один должен носиться по округе и делать всю работу?» Цель Хейвия была отчетлива и проста. Он починит одни только устройства наведения оружия водомерки, разбросанного по снежной равнине, и заставит их работать, когда отправит радиосигнал. Используя их, он заставит стратегический ИИ Раша ошибочно посчитать, что главные пушки водомерки до сих пор функционируют, и Раш должен будет постоянно учитывать эту опасность. После этого Хейвия включит и выключит 8 механизмов наведения в главных пушках на большой скорости и с определенным алгоритмом, постоянно подкидывая стратегическому ИИ ненужные вычисления и заставляя его обучаться ненужным и неправильным вещам. Способность к быстрому расчету на некоторое время будет задействована впустую. В его руках был источник этой информации. Список Ангелины. Этот доклад был составлен армией легитимного королевства, и он содержал многочисленные проблемы и сбои ИИ, которые привели к тому, что исследования в этой области были провозглашены нереалистичными. Разумеется, одно только это не помогло бы отыскать уязвимость в стратегическом ИИ Раша. Информационный альянс проводил самые продвинутые в мире исследования ИИ, так что они уже позаботились о контрмерах на этот случай. Это походило на попытку заражения компьютера вирусом, против которого у того уже имеется средство защиты. Однако было достаточно одной основы. Хейвия не собирался полагаться на один только список Ангелины. Будто создавая подвид этого вируса, он должен был создать новую проблему прямо здесь и сейчас. Он уже обладал необходимыми знаниями и умениями. Пока с виду он только и делал, что носился по полю боя с винтовкой. Но Хейвия Винчел был радарным аналитиком. Он был экспертом, когда поле боя стоило рассматривать в качестве стола, а объекты в качестве кусков мозаики, чтобы можно было оценить особенности и слабости вражеской машины, исходя из ее движения. Глава 16. «О, ха-ха-ха! Ты использовал список Ангелины, чтобы заставить ее остановиться и подумать?» Маленькое тело элитницы задрожало, когда она выслушивала объяснение Квенсера. Квенсер наконец-то смог медленно подняться с пола, после чего вытер кровь, вытекшую из носа и ушей вследствие инерции. Он снова обратился к элитному пилоту замершего Гатлинга 033. «Разве тебе не следует что-нибудь предпринять? Сейчас твой единственный шанс остановить Джульетту». «Хо-хо-хо-хо! Что ты имеешь в виду?» «Даже сейчас Раш продолжает свои бессмысленные расчеты. Появляются бесконечные баги и ошибки, которые конфликтуют между собой. В скором времени их наберется столько, что даже разум элитника с ними не совладает. И не просто программа. Его способность к обучению может быть как плюсом, так и минусом. Такими темпами проблемы возрастут по экспоненте. ИИ, который стал обучаться в неверном направлении, должен быть немедленно остановлен. В противном случае Джульетта нанесет серьезный урон своим скриптам». Квенсер говорил это с ухмылкой. Вероятно, он отчетливо представлял себе, что повлечет за собой немедленная остановка ИИ. «Ха, он прав. У меня нет выбора. В такой ситуации я должна провести экстренную остановку Джульетты». Элитница прикусила губу. «Объект является слишком большой и сложной системой, и стратегический ИИ должен постоянно симулировать движение врага и прогресс битвы, так что он не может с легкостью быть включен и выключен. Как только я начну экстренную остановку, потребуется время для перезапуска. И поскольку система прежде всего подразумевала управление с помощью стратегического ИИ, существовал явный риск, связанный с его выключением. Позволит ли она Джульетте работать дальше или вручную остановит ее, она окажется в запредельно невыгодном положении. В каком-то смысле ее выбор скатился с победы или поражения до поражения одним или другим способом. Элитница содрогнулась от столь серьезно изменившейся ситуации, но у нее были и другие мысли. Этот парень был необычным. Это правда, что непосредственно провернул это его партнер. Однако это именно парень в кокпите придумал способ и создал идеальную возможность воспользоваться им. Даже если кто-то придумал бы такой план и попытался воспользоваться им как средством спасения, смог бы он провести его настолько превосходно с первой попытки? Смогли бы они точно передать свои мысли во время немного непонятного разговора, наполненного кодовыми фразами, без предварительного согласования? Чтобы разобраться с такой угрозой, прежде всего нужно было разобраться с самой основой. И больше всего в этом устрашало то, что у этого парня из легитимного королевства не могло быть ни малейшего понятия о тех проблемах, которые могли возникнуть в результате таких действий. Он не проходил никакое специальное обучение, но он добился успеха со своим импровизированным планом. Насколько разум должен быть открытым, чтобы провернуть что-то подобное? «Что будешь делать?» — поставил ультиматум Квенсер. «Ты позволишь Джульетте уничтожить себя или экстренно ее остановишь? Решай сама, как хочешь покончить с этим. Солдат-уклонист, помогающий мне, наверное, сейчас объяснит ситуацию принцессе». Так что она на некоторое время успокоилась. «Однако это не дает никакой гарантии. Если наш командир приказал ей отдать приоритет уничтожению вместо сбора технологии, она без промедлений выстрелит в тебя из главной пушки». «Ха!» И... маленькие плечи элитницы задвигались вверх и вниз. Она смеялась. «Ха! Ха-ха-ха! О-хо-хо-хо-хо! Ты прав! Отдам тебе должное! Джульетта пока что выдохлась. Если позволить ей выполнять вычисления дальше, это ничего не даст. так что я вынуждена провести экстренную остановку». Однако на этом элитница не остановилась. «Но не думай, что на этом дело закончится». По кокпиту разлетелся болезненный, оглушительный звук. Элитница с силой ударила по одной из клавиш на многочисленных клавиатурах. В следующий миг исчезла вся подсветка с мониторов и ламп. На мгновение во власть вступила кромешная тьма. Это было подтверждением того, что все системы остановились. Однако, как она заявляла ранее, Раш на этом не остановился. Куча стратегических помех из различных источников ударила в уши Квенсера. В то же время монитор и лампы снова загорелись. С механическим шумом произошла подстройка углов бесчисленных клавиатур, окружающих элитницу. Теперь они располагались так, чтобы человек мог оперировать ими всеми. Теперь они располагались так, чтобы ее 10 пальцев могли бегать по ним еще быстрее. «Полный контроль! Освободить!» — заявила она. На лице элитницы проступила улыбка. Это вовсе не было спокойное выражение лица, какое можно увидеть у привилегированного класса. Это была запредельно дикая улыбка того, кто скрестил меч со своим заклятым врагом на поле боя. «О-хо-хо-хо-хо! Гатлинг 033 прежде всего управляется Джульеттой, когда я осуществляю ревизии. Но не припомню, чтобы я говорила, что он не может управляться другими способами. Я могу сама управлять им, если это необходимо». Сотня пушек, множество датчиков и радаров, собирающих данные, сложный механизм пропульсии, в котором задействованы как гусеницы, так и нагнетатель воздуха, а также реактор, продуцирующий огромное количество энергии. Она заявляла, что способна управлять всем этим всего лишь 10 пальцами. Это не то занятие, о котором когда-нибудь будет помышлять нормальный человек. Нормальный танк обычно управляется 4 или 5 людьми, но эти стандарты не относились к элитному пилоту, чье тело и разум значительно улучшены. Компьютеры выполняют широкий спектр задач в фоне, о чем обычные люди никогда не задумываются. Она, по сути, говорила, что способна совладать со всем этим лучше компьютера посредством ручного ввода одной буквы или цифры в один момент времени. И если она в самом деле была способна продолжать бой, было ясно как день, у какого объекта тут преимущество. Малыш Магнум, несомненно, был зажат в угол. Если так пойдет дальше, уничтожена тут будет принцесса. «О-хо-хо-хо-хо! Я должна отдать должное твоим навыкам, раз ты отыскал такую уязвимость у Джульетты». Пальцы элитницы повисли над клавиатурами. Пауза отдавала таким напряжением, словно она приставила ствол пистолета к затылку своего врага. «Но теперь я хочу тебя еще больше! Какое быстрое мышление! Какое применение на практике! Ты идеален для моего подразделения! Честно! Хо-хо-хо! Честно! О-хо-хо-хо-хо-хо! Почему же ты разжег такое пламя в моем сердце? О-хо-хо-хо-хо!» «Но...» «Остановись!» — быстро сказал Квенсер. Пальцем он смахнул немного крови, вытекающей из его уха, и медленно заполз по полу кокпита. «Это бессмысленная схватка. Ты не сможешь победить нашу принцессу таким образом». «О-хо-хо-хо-хо! И какое же у тебя доказательство?» Элитница заткнулась. Пальцем Квенсер что-то написал на полу красным цветом. «Бомба установлена». Элитница шокированно посмотрела на Квенсера, и он написал кровью еще больше, вырубив всю связь, включая с теми, кто наблюдает с базы. «Что?» Квенсер ударил ладонью по стенке. Его взгляд все высказал. «Не говори. Что бы ты ни делала, не говори. Если упустишь эту возможность, будешь обречена». У него не было времени, чтобы разбираться с замешательством элитницы. Тонкие пальцы девочки неуверенно зависли над клавиатурами на несколько секунд. Наконец, она нажала кнопку. Увидев движение ее пальца, Квенсер медленно поднялся. «Вон там. На полу под креслом кокпита установлен заряд пластида. Похоже, это на всякий пожарный случай. Они ничего не рассказали тебе об этом?» Совсем недолго девочка стояла, не шелохнувшись. Затем она отчего-то затрясла головой. Вероятно, она хотела что-то опровергнуть. Однако Квенсер не ответил. Бразды правления взяла тишина. Элитница расстегнула ремни дрожащими руками и медленно поднялась. Она робко обошла кресло сзади и заглянула под него. Потом она пошатнулась, словно была готова упасть в обморок. «Почему?» Ее шепот разлетелся по всему кокпиту. «Почему они установили что-то подобное? О, Потеря объекта или элитного пилота означает смерть для моего подразделения. Объект — это монструозное орудие, которое не может быть уничтожено даже ядерным взрывом. Когда он контролируется единственным элитником, военное руководство боится, что он обратится против них. Если объект направит свои главные пушки на собственную базу, никто не сможет его остановить. Квенсер навалился на стенку и медленно, глубоко вздохнул, прежде чем продолжить. Араш контролируется стратегическим ИИ. Существует еще большая опасность, что в программе произойдет сбой, который элитник не сможет достаточно быстро устранить. Вот почему они создали свою собственную аварийную кнопку выключения. Вероятно, похожая бомба установлена и в главном компьютере Джульетты в дополнение к этой в кокпите. Но это не самая большая проблема. Элитница поняла, что он пытался сказать. Квенсер указал окровавленным пальцем на место расположения бомбы. Начался отчет детонации. Это может быть связано с серьезной ошибкой, возникшей в стратегическом ИИ. Невозможно! Я элитный пилот Гатлинга 033. Они не могут так просто списать меня. Элитный пилот важен, но только пока военное руководство так считает. Выплюнул Квенсер в ответ. Я видел, как элитников списывают со счетов. Когда принцесса была повержена водомеркой в этом районе Аляски, ее использовали как наживку, чтобы подразделение могло отступить. Элитник обладает ценностью, когда комбинирован с действующим объектом. И поскольку у них есть Джульетта и публичная 3D-модель, им даже не нужно говорить людям, если ты умрешь. Ведь есть резервная копия. Джульетту ведь сохранили на каком-нибудь сетевом хранилище. Элитница залетела обратно в кресло кокпита и потянулась к кнопке включения системы коммуникации. Но Квенсер сказал. «Стой! Они не хотят, чтобы ты знала о бомбах. Очень даже возможно, что они взорвут их в тот же момент, как ты спросишь об этом. Они могут посчитать, что, узнав об этом, ты предашь их». Палец элитницы остановился за мгновение до того, как достиг клавиши. Пока она оставалась на месте, Квенсер продолжал. «Почему, по-твоему, бомбы были установлены только в кокпите и главном компьютере? Потому что они хотели свести урон к минимуму, чтобы потом заменить лишь интерьер, а остальное пустить на повторное использование. По идее, только ты можешь пилотировать Гатлинг 033, потому что он был модифицирован специально под тебя. Однако, если они задействуют лишь каркас и пересоберут внутреннюю часть на манер другого объекта, они могут на редкость быстро найти элитника на замену. Таким образом, они могут избавиться от элитника, который им больше не нужен, и приступить к осуществлению другого плана с минимальными затратами. Я никогда не предам их и никогда не встану на уши. Хо-хо-хо-хо. А ошибочное научение стратегического и Джульетта было вызвано уязвимостью в программе. Но что прямо сейчас думают об этом командиры на базе? Они увидели, что Раш внезапно остановился, когда имел возможность продолжать бой. Военное руководство информационного альянса беспокоится вовсе не о Раше или элитнике, а о стратегическом ИИ Джульетта. Элитница сжала кулак. Она поднялась на ноги, качнулась и вдарила маленьким кулаком по лицу Квенсера, который сидел, навалившись спиной на стенку. Она не остановилась после одного или двух ударов. Она била снова и снова и снова. Она колотила его изо всех сил вновь и вновь. «Это все твоя вина! Я не сделала ничего неправильного!» Глухой звук продолжал раздаваться. Плечи девочки дрожали. Она не выдохлась. Ее унижение, ее гнев и страх, который она больше не могла в себе держать, заставляли ее тельце дрожать. «Что будешь делать?» — спросил элитницу Квенсер с рассеченными губами. «Такими темпами заряды пластида взорвутся в последующие 10 минут. Эта бомба не такая уж большая, но взрыв будет достаточно сильным, чтобы убить всех людей в этом замкнутом пространстве. Теперь ты понимаешь ситуацию? Что будешь делать?» Элитница занесла кулак, но потом остановилась. Ее дрожь дошла до предела. Этот кокпит, окруженный толстыми стенками, был для нее подобием колыбели. Ощущение реальной угрозы походило на клаустрофобию, что она испытала впервые в жизни. Она стояла неподвижно и поверхностно дышала, и Квенсер вздохнул. «Где механизмы катапультирования?» «А? Где устройство управления катапультированием?» «Я прибыл на поле боя в качестве полевого студента, изучающего конструкцию объектов. Я могу его найти. Если катапультирование связано с бомбой, ты не сможешь так просто его активировать. Сперва я должен перерезать соединительный кабель». Квенсер положил руку на стенку и медленно поднялся с лицом, распухшим от полученных ударов. Элитница секунду колебалась, но наконец сказала. «Механизм катапультирования встроен в кресло». «Ясно. Значит, он такой же, как у нашей принцессы». Квенсер вытянул какие-то мелкие инструменты из карманов своей униформы. Шурупы у кресла кокпита имели особую форму, так что инструменты легитимного королевства не сработали бы. Но он вытащил маленькие плоскогубцы и прокрутил головки шурупов. Удалив 4 шурупа, он вытащил небольшую панель. Он увидел несколько кабелей и воздушный компрессор, применяемый для стяжки ремней. Глядя внутрь, он сказал. «Вот оно. Они соединены. Но тут не используется сложная система для соединения кабеля. Это не какой-то там пазл, как часовые бомбы в фильмах. Я могу достаточно легко с этим справиться». Квенсер схватил Ритницу за плечо и усадил ее в кресло. «Снова застегни ремни. Катапультируйся, как только я обрежу провод. Благодаря этому мне удастся с этим разобраться. Это все еще поле боя со своими правилами. Пока ведешь себя надлежащим образом, ты не будешь подстрелена в воздухе, и тебя не будут гнать по снежной равнине, когда ты приземлишься». «Почему?» «Это война. Я делаю это не по доброте душевной». Квенсер обогнул кресло сзади и протянул руку к месту, где он убрал панель. «Как я сказал тебе раньше, я прибыл сюда, чтобы изучать конструкцию объектов. В конечном счете, мне нет дела до победителя и проигравшего. До тех пор, пока это не угрожает нашим жизням. Вот что. И говорю как студент, это отличная возможность выгнать элитника и захватить вражеский объект в почти неповрежденном состоянии. Это ключ к быстрому богатству. В обычной ситуации я никогда не смог бы изучать объект второго поколения информационного альянса». Элитница озадаченно моргнула, удерживаемая ремнями в кресле. В ответ Квенсер сказал. «Это сделка на один раз. Когда встретимся вновь, мы будем врагами. Мы будем вынуждены сражаться насмерть. Держи это в секрете от принцессы. Если выяснится, что я позволил вражескому элитнику убежать, меня, несомненно, отдадут под трибунал. В противном случае тебя бы использовали в переговорах между державами». Послышался громкий звук перекусывания. Это был звук того, как Квенсер перекусил кабель, соединяющий механизм катапультирования с бомбой. Теперь она могла катапультироваться. Его рука достигла кресла и направилась к красной кнопке выброса. Вот тогда элитница кое-что осознала. «Погоди секунду. Механизм катапультирования может выбросить только меня, а детонатор бомбы все еще функционирует. Ты окажешься здесь в ловушке». «Ага», — с готовностью признал Квенсер. «Я позабочусь об остальном сам. Как я сказал, это ключ к быстрому богатству. Стоит рискнуть ради этого жизнью. По крайней мере, лучше уж рисковать жизнью ради этого, чем участвовать в смертельной битве в интересах больших шишек. Если элитный пилот в скором времени не катапультируется, чтобы показать, что больше не может сражаться, принцесса уничтожит объект. Как только это произойдет, мне уже нечего будет изучать». Постарайся выжить. Я сделаю необходимые приготовления, так что ты справишься». Прежде чем элитница успела пожаловаться еще, Квенсер хлопнул по красной кнопке выброса. Десятки заслонок по всему туннелеподобному проходу все разом открылись. После подтверждения того, что путь открыт, кресло элитницы выстрелило вверх. Потребовалось менее 10 секунд, чтобы она покинула туннель. Как только она вылетела из объекта, сама элитница была запущена из кресла и раскрылся парашют. С этим война была закончена. Оставшись один, Квенсер шатко отошел назад, пока его спина не врезалась в стену. Навалившись на нее, он сполз вниз. Его внимание было сконцентрировано на заряде пластида, что был установлен на полу, чтобы убить элитного пилота. Глава 17. Стратегический ИИ Джульетта Гатлинга 033 информационного альянса был остановлен, а элитница, которая научилась технике ручного управления целого объекта, катапультировалась. Когда Гатлинг 033 был полностью обездвижен, война на Аляске подошла к концу. Само собой, легитимное королевство было победителем. Приземлившись на снег на парашюте, элитница поджала хвост и убежала, но объект легитимного королевства не преследовал ее. Это было доказательством того, что она находилась на поле боя, на котором царит закон и порядок. Элитница прикусила губу от унижения, но у нее не было возможности в такой ситуации нанести ответный удар. Отступить как можно быстрее, когда дается такая возможность, такова задача проигравшего. Она бежала километр за километром по холодному снегу. Даже в специальном костюме, изготовленном по передовым технологиям, она постепенно теряла тепло. Пока она сжимала зубы от горечи поражения, элитница услышала звук сминаемого снега. Однако звук был слишком плавным, чтобы это были шаги людей. Это был внедорожник информационного альянса. Поскольку шум двигателя мог привлечь врагов, информационный альянс обычно использовал гибридные решения. Электродвигатель производил куда меньше шума. Проблемы с недостатком лошадиных сил и преодолимым расстоянием не позволили им задействовать полностью электрические автомобили. Бензиновый двигатель был предназначен для местности с крутыми подъемами, а электрический — когда поблизости могут быть враги. Внедорожник остановился перед элитницей. Открылась дверь, и оттуда вышел командир базы техобслуживания информационного альянса. Ее имя было Лэнди Фаралита. Это была женщина где-то 20 лет с коричневой кожей и серебристыми волосами. Она была одним из молодых офицеров, ставших нормой за последние годы. Тот факт, что командир лично явился на передовую, мог быть формой уважения перед элитным пилотом. Или, вероятно, командиру попросту больше ничего не оставалось, когда война была окончена. «Слава богу! Похоже, тебе удалось выжить», — сказала Лэнди с облегчением на лице. Элитница сохраняла молчание и только лишь взирала на своего командующего. Похоже, Лэнди списала этот жесткий взгляд на шок от поражения. «Пока что нам нужно отступить. Разведывательное управление, пытающееся анализировать технологию разрушенного объекта, вероятно, будет в гневе на нас. Установка, которую они возвели для передачи информации, похоже, будет уничтожена легитимным королевством. Однако мы не обязаны продолжать бой до последнего человека, когда наш объект потерян. Мы лишь разберемся с цифровыми данными. Определенное количество информации уже было собрано из обломков, так что мы не останемся совсем без результатов. И руководство не будет настаивать на том, что мы не придерживались их плана. К счастью, нас расценят как козырь, который лучше сохранить». Лэнди присела, чтобы быть на уровне глаз низкорослой элитницы. Она выглядела словно родитель или учитель. Однако элитница не могла забыть две вещи. Факт того, что бомба была установлена в кокпите, и факт того, что был послан сигнал детонации, когда ситуация стала неблагодарной. Потеря Гатлинга 033 — это болезненный удар, но армия информационного альянса уделяет особое значение системам пилотирования и стратегическому ИИ, так что с нами все будет в порядке. Джульетта была сохранена, и тебе снова найдется применение. Постройка целого объекта займет 3 или 4 года, но мы можем воспользоваться тем, что уже в производстве, и изменить его под наши нужды. Таким образом, не потребуется слишком много времени, чтобы ты снова была в деле. Наибольшая проблема — это опасение за то, что легитимное королевство захватит Гатлинг 033 и проанализирует технологию касательно стратегического ИИ Джульетта. Но нам ни к чему беспокоиться об этом. Главные схемы и платы памяти Гатлинга 033 снабжены на этот случай нагревающими элементами. С поджаренными главными схемами вся критическая информация будет стерта, так что... Раздался оглушительный звук. Он пришел от щеки Лэнди Фаралита. Элитница дала пощечину своему командиру. Элитница сказала тугим голосом. «Если вы попытаетесь сделать что-нибудь подобное вновь, я точно наведу свои главные пушки на вашу базу». Получив пощечину, Лэнди недоуменно уставилась на элитницу. Похоже, элитница не собиралась общаться со своим командиром, разыгрывая незнание. Она направилась к заднему сиденью внедорожника, игнорируя Лэнди, которая держалась одной рукой за щеку. «Этот парень!» Элитница думала об этом, не обращая внимания на водителя, который сохранял молчание из-за странной атмосферы. «Возможно, в качестве своего сторонника безопаснее иметь инженера вроде него, чем солдата, который ухитрится найти предлог для любого подозрительного деяния. О-хо-хо-хо-хо! Теперь я хочу его еще больше!» Глава 18. Тем временем в кокпите Раша Квенсер держал рацию у своего уха. Ранее толстые заслонки препятствовали распространению радиосигнала, но туннелеподобный проход был открыт во время катапультирования. Это означало, что теперь он мог воспользоваться рацией. Он разговаривал со своей пышногрудой командиршей. «Битва окончена. Я заполучил для нас объект информационного альянса второго поколения в почти целом виде. Вышлите кого-нибудь из отдела электронного симулирования, кто знает, как проводить обработку данных. Разумеется, лучше всего подойдет персонал, уже знакомый с форматами информационного альянса. Стратегический ИИ под названием Джульетта был остановлен из-за конфликта команд, но лучше всего будет не оставлять его надолго. Может начаться автосканирование или самозапуск, что приведет к детонации реактора, чтобы уберечь данные от нас. Поняла, Квенсер. Сначала водомерка, а теперь это? Для легитимного королевства это в самом деле гора сокровищ. Скажите мне, когда вы собираетесь его разобрать? Я буду признателен, если вы могли бы убедить руководство позволить мне быть в первых рядах. Не могу ничего обещать. Анализ последних технологий вражеской державы, скорее всего, станет национальным проектом. Они могут не подпустить тебя из страха, что участие в этом студента приведет к повреждению какой-нибудь чувствительной схемы и помешает надлежащему анализу. Полагаю, это будет не так-то просто, вздохнул Квенсер. В любом случае, доклады по анализу Раша будут загружены в армейскую базу данных. Он сможет много узнать оттуда. Существовал более чем один способ стать проектировщиком, и он решил, что будет лучше не цепляться за это слишком рьяно. Окончив разговор с Флорейцей, Квенсер начал кашлять. Интенсивные инерционные силы нанесли ему внутренние увечья. Кровь текла из его носа и ушей. Было бы кстати пройти полную медицинскую проверку по возвращению на базу техобслуживания. Подумав об этом, Квенсер заметил новую входящую передачу в своей рации. Это был Хейвия. «Слышь, сэр, рыцарь, похоже, план привести к ошибочному обучению ИИ, чтобы остановить объект, увенчался успехом. Тебе следует поблагодарить меня. Они должны будут добавить новую стратегию в обучающий материал для новых рекрутов в следующем году». «Информационный альянс не допустит одну ошибку дважды. Они предпримут контрмеры к моменту нашей следующей встречи. Техника, используемая один раз, — это устаревшая техника. Поле боя постоянно обновляется, и даже лучшая информация со временем становится бесполезной». «Я слышал, в кокпите была установлена пластиковая бомба, чтобы не допустить атаки по своим». «Благодаря этому я смог с легкостью убедить элитника катапультироваться. Похоже, она была способна контролировать Раш с помощью ручного управления. Если бы то недопонимание с ее сослуживцами, эта битва затянулась бы немного дольше». «Хм...» — сказал Хейви немного возбужденно. «А потом...» «А не может ли такого быть, что эта бомба была топором?» Квенсер сохранял молчание. Он отвел взгляд. Там определенно был установлен заряд пластида. Название использованной взрывчатки было «топор». Грамм этой взрывчатки дороже, чем грамм платины, и разработана она в армии легитимного королевства. Само собой, информационный альянс никак не мог произвести ее. То, что выглядело как детонатор, на самом деле было муляжом, собранным из проводов для детонации и LSD-экрана, взятого из беспроводного взрывателя в форме ручки. Наконец, Квенсер вновь заговорил в рацию. «Это война. Я сделал это не по доброте душевной». «Это был довольно подлый способ. Но только немного. Ты мог действовать более аккуратно. Тебе нужно было просто помешать элитнице управлять вручную, так что ты мог просто убить ее. Пока она жива, она всегда сможет использовать аналогичный объект, чтобы вернуться на поле боя. Информационный альянс до сих пор не поднял белый флаг, так что ты мог с этим разобраться. Ведь так?» «Тебе в самом деле надо было говорить это?» — вздохнул Квенсер. «Взорвав несколько объектов, не мне это говорить, но это Аляска. Не говори мне, что забыл, что здесь произошло». «Ха-ха, верно. Люди не такие уж честные. Мы жалуемся, что есть сил, когда кто-то делает это с нами, но полностью об этом забываем, когда сами к этому прибегаем». «Пожалуйста, храни это в секрете от принцессы и Флорейции». «Потому что они разозлятся на тебя за то, что таким образом ты пошел против военного устава? Принцесса, на первый взгляд, кажется спокойной, но у нее есть дурная привычка делать из мухи слона, когда дело касается победы или поражения от объекта». «Нет, потому что это вполне может испортить им настроение. Я бы хотел уберечь себя от приказа чесать 30 километров по снегу». «Ха-ха! А не стоит ли тебе больше беспокоиться о том плохом настроении, в котором уже находится принцесса? Когда ты так ловко обращался с той элитницей Раша, ты сказал довольно взрывоопасные вещи. Она была довольно взбудоражена, пытаясь понять, что это за подруга детства Ангелина и Этта из ресторана». «А? Я просто указал тебе на список Ангелины. Ты последовал моим инструкциям, так что ты точно понял, о чем идет речь, Хейви». Это не моя проблема, что она не вкурила фишку». «Да почему я должен объясняться перед принцессой после всего этого?» — бормотал Квенсер. Проигнорировав его, Хейви оборвал передачу. Окутанный тишиной, Квенсер взглянул на потолок в кокпите Раша. Он вспомнил слова, что были высказаны ранее. «В следующий раз, когда мы встретимся, мы будем врагами. Мы будем вынуждены сражаться до смерти». Часть вторая. Угольная шахта, разбрасывающая пачки денег. Ночной блицкриг на полуострове Камчатка. Глава первая. CS Military Channel. Это Моника, ваш военный репортер-идол, который может как петь, так и убивать. Сегодня я прибыла в 37-й мобильный батальон техобслуживания легитимного королевства. Сегодняшняя тема — это женщины, служащие в армиях мира. Было время, когда армия была заполнена преимущественно мужчинами, что было следствием нашей истории с рыцарями и королями, но это в прошлом. Я хочу увидеть истинные лица женщин-командиров и элитных пилотов, которые служат на фронтовых линиях современного поля боя». Милый, преисполненный молодости голос гремел на всю ночную базу техобслуживания. «Что? Что происходит?» Когда Хейви высунул голову из трейлера барака, он заметил артистку, подсвеченную мощными светильниками в окружении камер. «Спутниковая трансляция? Что за отстойный полевой репортер? Она говорит настолько чопорно, словно она идол в бикини». «О, Хейви, я думал, что ты относишься к тем, кто будет воздыхать, приблизившись к кому-то подобному», — сказала Флорейция, возвращаясь с ночной прогулки. Хейви пожал плечами. «Когда я должен защищать их, это совсем другое дело. Мы точно должны позволять им это? Мы планируем ночную миссию, а они всюду понатыкали свои лампы». «Только внутри базы. Мы вовсе не собираемся позволять им вести прямую передачу о нашем вторжении. Настоящее поле боя такое хорошее, если глядеть отсюда. И мы должны беспокоиться о том, как люди видят армию». «А?» «СМИ всегда остаются очень влиятельными. Если они смогут сделать веселое шоу, мы сможем завербовать больше рекрутов. И люди будут меньше возникать по поводу того, как мы растрачиваем налоговые сборы. Разумеется, рекруты, которые запали на улыбку идола в купальном костюме, не имеют представления, насколько тяжелая работа их тут ждет». «Полагаю, это лучше, чем мобилизация ради помощи в съемках боевика». «Вот именно». Флорейция поместила длинную узкую кисеру в рот. «И у меня собираются брать интервью». «Спасибо за все, что вы делаете ради нашей армии и нации». «Ага. Ты слышал тему этого шоу, Хейви? Это женщины, состоящие на службе в ратном деле. В наши дни женщины в армии настолько обыденны, что у меня нет идей, какая цель у этого балагана». «Ясно. Ну, я не хочу, чтобы меня выбрали в качестве примера бесполезного солдата-мужчины для сравнения с превосходным офицером-женщиной, так что я уматываю». «В самом деле нужно использовать тех, с кем тебе не придется беспокоиться, мужчина это или женщина», — пробубнила Флорейция, хрустнув шеей. Потом она будто что-то вспомнила. «О, точно! Хейви, через 2 часа будет снято ограничение на кофеин. Когда придет время, поднимай всех в бараки и заставь наглотаться до боли горячего кофе». «Если вы не дадите выспаться, все будут только более сонными». «Дай им поспать, даже если всего на 5 минут или на 10 секунд дольше. Наша миссия в этот раз пройдет ночью». Она зажала длинную узкую кисеру между 2 пальцев и указала ей куда-то в темную даль. «Ночной блицкриг. Это не та миссия, на которую можно отправляться с уставшими глазами». Глава вторая. Квенсер тем временем находился в зоне техобслуживания малыша Магнума. Пожилая леди из бригады техобслуживания проводила предварительные приготовления, а Квенсер изучал объект. Но потом он нахмурился от шума снаружи площадки техобслуживания. «Там что-то происходит? Флорейция сказала, они снимают телевизионное шоу», — ответила принцесса-элитница. Готовясь к ночной операции, большинство солдат, которые не заняты ночным дежурством, ушли спать раньше. Однако пожилая леди и прочие солдаты техобслуживания должны были работать, чтобы объект был подготовлен в срок. Но у солдат техобслуживания будет больше шанс расслабиться после того, как начнется миссия и объект выдвинется в путь, так что не было нужды регулировать время их сна. «Кстати, о птичках. Ты наиболее важное звено этой ночной миссии, принцесса. Разве тебе не нужно спать? Я буду в порядке. К тому же я максимально расслаблена, когда сижу в кресле кокпита». «Вон как», — пробубнил Квенсер. Квенсер не мог себе представить, как выглядит спящий пилот типа нее. Единственный образ, что приходил на ум, была лежащая девушка, все еще одетая в специальный костюм. «А тебе не положено спать, Квенсер? Технически я скорее студент, а не настоящий солдат. По-видимому, меня не отправят на передовую во время подобного деликатного блицкрига. Меня зашлют на поле боя для материально-технического обеспечения, но это не та вещь, на которой мне нужно чересчур усердно концентрироваться». Пожилая леди затем лязгнула гаечным ключом по поручню. «Но в самом деле, будь ты на передовой или безопасной стране, пуля прикончит тебя на месте. Ты не должен расслабляться, пока находишься на войне». «Ага, а еще есть риск, что остановится сердце, когда мастурбируешь. Это редкость, но такое бывает. Мысли о подобных вещах никак мне не помогут». «Мастурбируешь?» — сказала принцесса в недоумении, но Квенсер опустил взгляд на свой хендхелд, чтобы проверить состояние моторов, которые открывают и закрывают заслонки. Он стоял рядом с верхней поверхностью объекта. Откуда-то снизу него прилетали яркие искры, создаваемые сваркой. «Это монструозное орудие может выдержать ядерный удар, но его броня навешивается обычной сваркой и болтами». «Важно поддерживать ее надежность, но также важно быстро провести техобслуживание на поле боя. Очевидно, даже пит-стопы в автогонках использовались как пример для подражания при проектировке объектов. Я уверена, что это ты как следует уяснил в районе Аляски. Правда ведь, парень?» С таким комментарием пожилая леди отправила e-mail на handheld Квенсера по локальной сети. В сообщении была указана диаграмма касательно техобслуживания. Квенсер взглянул на нее, но пожилая леди тряхнула головой и вернулась к работе. Она велела ему ознакомиться с деталями в письме. Он открыл сообщение и нашел список различных материалов с цифрами напротив них. Главным наименованием в списке был сварочный газ. Похоже, она велела ему раздобыть материалы, которых им не хватает. «Но почему они каждый раз валят на меня странную работу, которая не имеет никакого отношения к проектировке объектов?» «Ты что-то сказал, парень?» «Какой смысл в этом письме? Вы достаточно близко от меня, чтобы просто сказать!» Все еще сокрушаясь, Квенсер закончил со своими делами и направился к лестничной клетке, прикрепленной к подмосткам. По пути туда он приметил, что плечи принцессы дрожат. «Квенсер, ты обменялся e-mail'ами с пожилой леди? Почему ты смотришь на меня так, словно я падкий на женщин альфа-самец?» — спросил Квенсер. Потом он добавил: «Ты единственная, кого я люблю». Но она развернулась и направилась обратно в кокпит. Похоже, ему дали отворот-поворот. Его удача настолько исхудала в тот день, что ему показалось, будто он мог попасть в обожаемый барменом кактус, если попытался бы сыграть в дартс в баре. Он направился к земле, используя лестничную клетку, что огибала сферу. Это казалось нелепым способом забираться наверх и спускаться вниз, поскольку объект был в высоту 50 метров. Но полевой студент типа Квенсера не обладал правом пользоваться элеватором. Он начинал ненавидеть более атлетичных людей. Зона техобслуживания была довольно прохладной, но в него ударил порыв холодного воздуха, когда он открыл дверь. Квенсер поразмыслил, оставаясь на площадке техобслуживания, но у него не было выбора, кроме как двинуться навстречу слезоточивому холоду, когда он увидел ненавистные взгляды, которые словно говорили ему: «Давай, дуй наружу и закрой дверь! Из-за тебя нам тоже холодно!» Он проверил список материалов, передвигая ногами. «Ага, это слишком много, чтобы принести за одну ходку. Может, мне раздобыть такую же военную лицензию, как у Хейвия? Тогда я смогу использовать военный трактор». Проблема заключалась в том, что потраченное на это время было лучше уделить изучению проектирования объектов. «К тому же эта бабка слишком загоняла людей. Если я получу лицензию, бьюсь об заклад, она навалит на меня еще больше странных поручений. Наверняка более легкий на вид вариант на деле окажется более опасным». Пока Квенсер тащился по плотному снегу к складу, он задумался, что подойдет лучше, сани или тележка. По факту, склад был сконструирован сверху большого тяжеловоза, так что он не отказался бы, чтобы тот сам к нему подкатил. Но внезапно... «Эй, ты!» Кто-то позвал его. Квенсер обернулся и обнаружил женщину в военной униформе, приближающуюся к нему. Ей было чуть больше 20. Он не узнал ее. Ее лоснящиеся коричневые волосы контрастировали с кожей, которая была белая, как снег. К батальону относилось более 800 человек, так что не было ничего удивительного в том, что можно было встретить незнакомца. Но эта девушка все равно была странной. Ее униформа была другой. Когда униформа Квенсера основывалась на камуфляже, соответствующей окружающей среде, роскошная униформа девушки была в основном черной с золотой каймой. Ее очки без оправы производили впечатление интеллигента, но вокруг нее витал настолько гнетущий воздух, что вряд ли кто-то мог приписать ей ученую степень. Если смотреть ниже, она носила узкую черную юбку, но, похоже, она была только для красоты. Ее трико было настолько плотным, что мало чем отличалось от трусов. На ее добротной груди были медали и украшения, какие Квенсер не узнал. С первого взгляда было ясно, что это важная персона, но также было ясно, что кто-то настолько блестящий будет в один момент пристрелен на настоящем поле боя. На воротнике у нее были знаки отличия, но плашка была от чего-то закрашена красным. Девушка поднесла обе руки, одетые в белые перчатки, ко рту и выдохнула на них белый пар, стоя перед Квенсером. Ее униформа была устрашающей, но женственность этого движения смогла пробиться через эту завесу. Квенсер был захвачен врасплох, так что он просто озвучил свое первое впечатление. Вы аристократка? Нет, я простолюдинка. Из-за этого у меня множество трудностей, но сейчас важен ты. Полагаю, ты не будешь возражать, если я задам несколько вопросов? Нет. Позволь кое-что подтвердить. Все солдаты, за исключением охраны, официальных членов команды техобслуживания малыша Магнума и самого элитного пилота, должны ожидать в бараках. Я полагаю, тебе было приказано как можно лучше выспаться перед брифингом, что начнется через 2 часа. Да? О, черт. Она относится к типу строгих президентов. Квенсер максимально насторожился. Он помогал в техобслуживании объекта, но он не был официальным членом команды техобслуживания. Он был полевым студентом, и его техническим назначением было «боевой инженер». «Нет, простите, но меня попросили принести эти материалы для солдат техобслуживания. Как только я закончу с этим, я тут же отправлюсь в бараки. Какое у тебя подразделение и звание?» Квенсер подал вопросительный голос, но не потому, что не понимал, что она имела в виду, а потому что девушка в черной униформе подошла к нему достаточно близко, чтобы поцеловать, и в какой-то момент вытянула стали и церемониальный револьвер. Квенсер почувствовал, как ему в живот уперлось что-то твердое. С легкой улыбкой девушка спросила снова. «Какое у тебя подразделение и звание?» В тот миг Квенсер приметил знак подразделения на плече девушки. Оно отличалось от такового Квенсера. Это означало... «Она точно не из нашего подразделения. Погоди. Я всегда отделывался фразой, что я студент, но какой мой технический ранг? Я помню, что есть какой-то геморройный термин, указанный в официальных документах, но если я назову его неправильно... Бах!» Квенсер начал паниковать. Несмотря на то, что пистолет был самовзводный, и она могла просто потянуть за спусковой крючок, женщина большим пальцем отвела ударник, издав характерный металлический звук. С подозрительно странным голосом она сказала. «Твое подразделение и звание...» «Я студент. Полевой студент. Я знаю, что был назначен боевым инженером, но не совсем понял, к какому подразделению в батальоне я отношусь. Иногда мы с Хейви выводим из себя пожилую даму с техобслуживания, и она читает нам лекции». Сбивчивый ответ Квенсера прозвучал так, словно он вымаливал предсмертное желание, но девушка в черной униформе цокнула языком и отошла назад, словно плотоядное животное, упустившее добычу. «Студент? Как плохо. Тогда ты вне моей юрисдикции». «А?» Женщина в черной униформе снова целенаправленно наставила пистолет на Квенсера и медленно опустила ударник револьвера большим пальцем. «Бах!» — в шутку пробубнила она. «Моя заставная служба затрагивает только настоящих солдат». Глава 3. «Слышь, Квенсер, я слышал, тебя отделала какая-то красотка в черной униформе». «Я шел ночью, а она внезапно присунула мне старомодный револьвер и спросила о моем подразделении и звании. Мне стало интересно, не имеет ли она какое-то отношение к Кучисаки Онна с Японских островов. Хейвия, что за заставная служба?» Кучисаки Онна. Японская городская легенда о духе убитой красавицы, которая по ночам охотится на детей с целью разрезать им рот до ушей, как с ней при жизни поступил муж. Здесь и далее примечание переводчика. Пока солдаты собирались на предмиссионный брифинг, Квенсер и Хейви потягивали безвкусный черный напиток, предназначенный исключительно для того, чтобы их взбодрить. Квенсер на полном серьезе подумал, что этот кофе был еще хуже, чем кофе в фастфудах. Хейви оттолкнул свою чашку в сторону и сказал. «Заставная служба изначально существовала для того, чтобы не допустить дезертирства, но со временем смысл поменялся. В современной армии легитимного королевства под этим подразумевается нечто вроде контролера на поле боя. Другими словами, занятые заставной службой наблюдают за нами. Они следят за всем, чтобы удостовериться, что солдаты не совершают преступлений, пленники получают надлежащий уход, и что во время выполнения миссии не возникает никаких проблем. Наблюдают за нами? Но у нас же есть подразделение военной полиции. Существует сторонняя группа на случай, если ВП выйдет из-под контроля. Ясно. Стало быть, от нее не стоит ждать добродушия, как от молодой комендантши общежития. Эта черная униформа относится к независимому агентству в ядре армии легитимного королевства, у которого есть право выполнять свою заставную службу внутри любого подразделения, в каком они захотят. У них есть право принять экстренные меры, если нарушитель откажется подчиняться их требованиям. То, что ты пережил, было одной такой экстренной мерой. Ты дал довольно широкое толкование этого права. Однако необходимость в них есть. В эти дни война оставлена объектом, солдатам часто нечем заняться, так что высока вероятность возникновения всякого рода проблем как внутри базы, так и за ее пределами. В определенных обстоятельствах эти типы в черной униформе наделены нелепым правом задержать любого вне зависимости от звания, но это применимо лишь к официальным солдатам и неофициальному военному персоналу, доставленному на поле боя. Ты всего лишь студент из безопасной страны, который неведомо откуда знает, как использовать взрывчатку, так что тебя посчитали гражданским. Ты едва умудрился ускользнуть из-под их юрисдикции. Так я гражданский, который неведомо как был отправлен на поле боя и неведомо как уничтожил объекты? Кончай уже. Я завидую. Я проснулся после короткого сна, а повсюду внезапно оказались черные униформы. Эта униформа темнее, чем этот дрянной кофе. Мы все на нервах, а ты можешь рассказывать спокойно. Слышь, как насчет того, чтобы ты проверил это? Иди, задери юбку этой пуританки. Если извинишься, бьюсь об заклад, она простит тебя. Не шути. Я не хочу, чтобы меня пристрелили, списав это на несчастный случай при исполнении заставной службы. Скривился Квенсер, почувствовав, как жутко горький кофе подступил к самому горлу. «Но чего пытается добиться Флорейца, отправляя сюда это подразделение из безопасной страны?» «Если честно, я уже задумываюсь, правда ли мы такие невинные, когда думаю о причинах их присутствия здесь». Пока два парня болтали, их большегрудая командирша затопала на сцену перед ними. Оперируя проектором с помощью пульта, она сказала. «Солдаты, благодарю за то, что вы напились кофеина в этот поздний час, в эту холодную ночь, и не для того, чтобы дождаться Санта-Клауса». «Сейчас я начну предмиссионный брифинг». Хейви нахмурился от немного тугого голоса Флорейции. «А, что это с ней? Она ни с того ни с сего начала с таких пустопорожних слов. Ее резкая хватка и пунктуальность куда-то пропали. Я никогда бы не причислил ее тем, кто нервничал бы из-за подобного брифинга». «Хейви, Хейви, гляди в задний правый угол комнаты. Ее сложно увидеть, потому что она такая маленькая». «Но это камера CCTV». «Вот так заноза в жопе! Я думал, ей нравится выступать. Тогда почему она не ведет себя как обычно?» «Это военное шоу должно стать частью пропаганды, чтобы завербовать больше рекрутов и показать людям, что их деньги тратятся не впустую. Скорее всего, она предпочла бы вести себя как обычно, но она должна думать об образе армии. Гляди, ты ведь видишь, как дергается уголок ее рта?» «Ну, я уверен, что куда эффективнее будет выступление красавицы, чем какого-нибудь мерзкого старика». Та данность, что Флорейция была на пределе, похоже, заразила каждого присутствующего, потому что возник аномальный лес рук, когда она с суровым взглядом спросила, есть ли вопросы. Это походило на сцену с урока математики в начальной школе. С горькой улыбкой Хейвия прошептал. «Хе-хе, похоже, она встряла. Слышь, Квенсер, давай что ли покажем, насколько хорошо мы обращаемся с леди и спасем ее. Если нам повезет, потом заставим ее как следует отработать». «Хоть ты и говоришь так, но ты просто собираешься просить, не начались ли у нее критические дни или что-то еще, что можно расценить как сексуальное домогательство, чтобы посмотреть на ее реакцию перед камерой. Я собираюсь по-настоящему спасти ее». Когда первая волна вопросов закончилась, Квенсер поднял руку. «Я просмотрел выданные материалы, но я хочу убедиться, что мы на той же странице. Любые несоответствия в интерпретации могут привести к лишнему риску во время операции. Может, это для вас утомительно?» «Но не могли бы вы объяснить миссию шаг за шагом?» «Да», — кивнула Флорейция. Отделавшись от потока вопросов, сереброголовая, пышногрудая командирша вернула свою былую форму. «Наша миссия состоит в том, чтобы атаковать военную угольную шахту на восточном побережье полуострова Камчатка, которая находится под управлением Организации Веры». Когда их командир вернулся в привычную колею, Хейвия задал Квенсеру вопрос. «Что за просмотр выданных материалов?» «Небольшая ложь оправдана. Наш разведывательный отдел установил, что в этой военной угольной шахте добывают топливо, используемое в GP-Level MHD-реакторах объектов. Уничтожив ее, мы в какой-то степени остановим перемещение всей армии Организации Веры». В реакторах использовалась искусственная плазма, генерирующая электричество. Но, согласно неожиданному докладу, старомодный уголь был куда эффективнее современного органического топлива или природного газа. Кстати говоря, они стали замечать наше присутствие и заблаговременно вызвали объект второго поколения. Мы надеялись уничтожить шахту до того, как он появится, но в этом отношении наши агенты разведки оплошали. «Что мы знаем об их объекте?» — спросил Квенсер. Флорейца воспользовалась пультом от проектора, чтобы показать огромное видео. «Нам удалось тайно заснять этот объект Организации Веры, сражавшийся с объектом информационного альянса 3 месяца назад. Мы обозначили его как «крыльчатый балансер». Его главные пушки — это койлганы мелкого калибра, которые на вид не сочетаются с его огромным размером. Скорее всего, они маленького, резкого и быстрого типа. У него большая дальность поражения и высокая точность, так что он может непрерывно наносить урон. Это объект второго поколения, движение которого полагается на нагнетатели воздуха, и он способен двигаться как на земле, так и на воде без замены деталей. Вы можете ознакомиться с его предположительными характеристиками в документации, но позвольте сказать вот что. Он мощный. Это не тот оппонент, против которого мы можем отправить малыш Магнум». Тонкими пальцами командирша поорудовала пультом проектора, и за ее спиной на стене возникла гигантская карта. «Поле боя развернется на восточном побережье полуострова Камчатка. В связи с их планом постройки базы, подлодок и крупным землетрясением в Беринговом море, 150 километров береговой линии превратились в Риасовый берег, который тянется на 90 километров вглубь. В общем, утесы тянутся по всему полю боя, словно паучья сеть. Поскольку принцессе требуется удаление или присоединение поплавка при смене воды на сушу и наоборот, это не лучший ландшафт для нее. Обычные утесы могут быть выровнены главными пушками объекта, но этот Риасовый берег был создан путем искривления местности вблизи океана для субмарин. Так что одного уничтожения утесов будет недостаточно, чтобы заполнить пространство под ними», — сказала Флорейция. «К тому же Организация Веры установила большие радары в различных местах вдоль Риасового берега. Мы полагаем, что они используются для значительного увеличения точности крыльчатого балансера. Если принцесса столкнется с ними на ландшафте, где она не сможет с легкостью перемещаться, и где они обеспечены помощью в прицеливании, она, скорее всего, будет уничтожена». Флорейция изменила изображение проектора. На карте появились красные точки, указывающие на местоположение радарных станций и другие элементы. «Так что перед тем, как принцесса вступит в битву с крыльчатым балансером, мы тайно разберемся с этими радарами. Добавив в них подготовленную нами программу, данные для коррекции прицеливания, отправляемые объекту, будут изменены. Другими словами, мы перекалибруем их, чтобы усложнить прицеливание. Если это удастся, принцесса должна будет с легкостью победить крыльчатый балансер». «Что если крыльчатый балансер заметит аномалию и переключится на независимую работу, отключив помощь радарных станций?» — спросил Хейвия. Флорейция ответила проворно. «Система настолько больших размеров не может быть включена или отключена так же быстро, как флуоресцентная лампа. Если для этого потребуется минута или две, нам хватит. Не относитесь к меткости нашей принцессы столь пренебрежительно». «Но ведь для этого понадобятся солдаты, перемещающиеся незаметно на ногах?» «Да, 2 команды». Флорейция с помощью пульта добавила на карту 2 стрелки. «Одна направится к базе, контролирующей остальные радарные установки посредством кабелей, и введет туда вредоносную программу. По пути туда эта команда должна будет скрываться от наблюдательной сети, которая построена на основе БПЛА, носящихся роем по округе, словно пчелы. Я буду говорить откровенно. Если бы это была простая задача, эта миссия была бы намного проще». «БПЛА. Беспилотные летательные аппараты». «В общем, это дорогостоящие радиоуправляемые самолеты с прикрепленными камерами. Эта группа БПЛА должна быть нейтрализована, прежде чем мы отправимся к главному кабелю. БПЛА, патрулирующие восточное побережье полуострова Камчатка, летают автономно в соответствии со своими алгоритмами. Однако каждые 30 минут отправляется программа корректировки траектории, чтобы слегка изменить их маршрут. Это похоже на настройку радиотаймера. Это необходимо, потому что огромное их число пролетает между утесами. Если оставить их без присмотра, малейшая ошибка может привести к столкновению с краем утеса. Эти БПЛА стоят по 50 тысяч евро каждый. Желание врага уберечь каждый из них сыграет нам на руку. Так мы отошлем радиосигнал с подрывной программой в контрольную сеть БПЛА? Пункт 2. Это самый долгий пункт. Прежде всего, мы заразим единственный БПЛА, залетевший дальше всех. Но вы можете быть обнаружены, если будете вести передачу дольше, чем 150 секунд, так что будьте осторожны. Затем программа распространится на станцию контроля, когда БПЛА свяжется с ней через радиосигнал. Оттуда она быстро поразит каждый БПЛА, сохраняющий восточное побережье полуострова Камчатка. После того, как мы возьмем контроль всей их системы, мы можем разом изменить их данные. Так враги на базе будут бесконечно лупиться в повторную запись? Какой стандартный метод? — сказал Хейвия навеселе. Флорейция вызвала на экран простую схему. Теперь я распределю порядок событий. Во-первых, вредоносная программа А будет отправлена к БПЛА в пункте 2 на побережье, нейтрализуя наблюдательную сеть. Потом маленькая команда направится вглубь, к пункту 1. Там они выкопают главный кабель, управляющий большими радарными станциями, и добавят вредоносную программу Б. Это позволит нам задействовать их помощь в прицеливании против крыльчатого балансера. Как только эффект станет очевидным, мы покончим с этим, отправив в атаку принцессу на полной скорости. Если она пройдет мимо большого холма вдоль длинного и узкого маршрута 3, который лежит между утесами, она сможет оказаться в пределах прямой досягаемости крыльчатого балансера. Если прицеливание врага будет работать должным образом, в той позиции она непременно получила бы ответный удар. Как только она окажется в зоне досягаемости своей цели, она разнесет объект организации веры второго поколения. После этого мы отправим к угольной шахте рекомендацию сдаться. Дав им 90 секунд на эвакуацию персонала, огневая мощь объекта уничтожит там все. Если все пойдет по расписанию, к рассвету мы будем стрелять друг в друга из водяных пистолетов, заправленных шампанским. Ух ты, так холодильники уже забиты холодным бухлом? Однако, добавила Флорейция, угробив нарастающее возбуждение в рядах солдат. Если БПЛА заметят нас до того, как мы разберемся с системой помощи в прицеливании крыльчатого балансера, все будет кончено. Даже если вы собьете его, враги все равно поймут, что произошло. Каждый БПЛА снабжен двумя сбрасываемыми бомбами, но не атакуйте их, даже если они летят прямо на вас. Если кто-нибудь будет обнаружен, крыльчатый балансер тут же выдвинется в путь, и вы не сможете запросить у нас подмогу. В конце концов, крайне маловероятно, что принцесса способна выиграть в прямом столкновении. Мы не сможем прийти и спасти вас. Теперь Флорейция показала на проекторе положение дел в океане вблизи полуострова Камчатка. 24-й мобильный батальон техобслуживания легитимного королевства и его объект второго поколения, Индиго Плазма, будут развернуты к востоку от полуострова как подставная сила. Крыльчатый балансер будет сидеть и глазеть на Индиго Плазму. У нас будет только один шанс. Если вас заметят, считайте, что даже ваши кости не вернутся в родную страну. Когда вы провалите неожиданную атаку, высоки шансы, что враг проигнорирует белый флаг. Он не будет держать свой гнев в себе. Есть вопросы? С таким ясным окончанием Флорейция получила лишь молчание в ответ. Пока все молчали, Квенсер поднял руку. «У нас два объекта, а у них всего один? А мы не можем просто взять вверх числом?» «Нет». Если связь с радарными станциями работает. В этом случае особенный ландшафт и задействованные станции обеспечат объект еще большими возможностями, чем у него есть изначально. Не полагайтесь на индигоплазму. Если станет ясно, что мы потерпели поражение и дела стали плохи, он и его батальон направятся в море, чтобы свести потери к минимуму. Я сомневаюсь, что они поставят под удар свой драгоценный объект второго поколения, чтобы выиграть время для нашего отступления. Это одно из их мудрых решений, из-за которых ощутимо зудит в жопе. «Это записывается», — указал Квенсер, и Флорейция прочистила горло, прежде чем продолжить. «Вы понимаете, насколько эта ситуация опасна?» Глава 4. Территория была покрыта непроглядной тьмой. Поскольку операция упиралась в неожиданную атаку, не допускался ни единый фонарик. Из страха, что инфракрасные лучи или электромагнитные волны могут быть замечены БПЛА, функции коррекции прицела винтовок были ограничены. Посреди всего этого были слышны лишь редкие тихие шаги. Это были солдаты легитимного королевства. Они направлялись сквозь тьму, временами заглядывая в оптические прицелы винтовок, чтобы проверить местность по электронно усиленным изображениям. «Это неправильно. Это просто неверно», — бормотал Хейвия, один из солдат, закутанных в тяжелое пальто, чтобы спасаться от холода ночного бурана. Однако он не дождался привычного ответа, поскольку Квенсер был не с ним. На его месте рядом с ним шла азиатка, которая заговорила, пустив облака белого пара. «Что?» «Но, Мёнри, меня заслали на передовую, где самое опасное место, а этот засранец Квенсер остался ждать позади». «Похоже, мисс Флорейция Капистрана хотела отправить Квенсера вместе с нами», — сказал габаритный, темный мужчина. На спине он нес кучу коммуникационного оборудования. Устройство предназначалось для отправки короткодистантных радиосигналов на большие расстояния с помощью направленных ультразвуковых волн. Это был простой способ избежать обнаружения вражеским БПЛА. «Но те черные униформы рыскают по округе. Квенсер технически гражданский, так что она не могла просто так взять и отправить его на передовую», — продолжил мужчина. «Кукмен прав. И он вовсе не отсиживается на базе», — вмешалась азиатка по имени Мёнри. «Он направился в пункт 2, где будут нейтрализованы БПЛА Организации Веры». «Ты просто не понимаешь, как устроен мир, Мёнри. Если он проводит время хоть чуть-чуть лучше меня, это уже преступление», — сказал Хейвия, надув губы. Белокожая девушка с каштановым конским хвостом и веснушками повернулась к нему. «О, ты чувствуешь себя одиноко без привычного партнера?» «Завались, Вести. Почему ты все время пытаешься свести двух парней вместе? Это противоестественно для живых существ». «Хейвия, ты бы не сказал «нет», если бы речь шла о других девушках». «От этого все равно не будет никакого прока, пока они не западут на меня». Эти четверо были солдатами, направляющимися к пункту 1, чтобы саботировать информационную сеть, созданную большими радарными станциями. Хейвия, Мёнри, Кукмен и Вести. За исключением Кукмена, который был самый старший, они все были юнцами. С горькой улыбкой Кукмен назвал себя «наставляющим учителем». Они шли по сырой скалистой земле. Вокруг них завывал буран, но из угольной шахты под ними вырывался теплый воздух через газоходы, расположенные тут и там. Благодаря этому местность утыкали участки с растаявшим снегом. Хейвия и остальные перебегали от одного подтаявшего участка к другому, чтобы как можно больше избежать снега. «Теперь не оставлять следов вовсе не обязательно», — сказал Кукмен. «Если слишком сосредоточишься на земле и расслабишься, это все будет напрасно. К счастью, погода быстро позаботится о всех оставленных следах». «Меня тревожит видимость», — сказала Вести, осматривая поле боя, разделенное на белые и черные участки. «Насколько хватает глаз, там ничего нет. Подъемы и спуски земли — единственное, что может предоставить укрытие. Разве около угольных шахт не возводят здания? Это не более чем большие сырые участки, откуда вывозят грязь». «Должно быть, станции максимально укрыты под землей». «Почему?» «Эта шахта была создана в ходе плана по возведению базы подлодок. Наверное, они решили заодно поэкспериментировать с постройкой военных станций под землей». «Этот ландшафт представляет собой нечто другое», — сказал Хейвия. Было неясно, слушал ли Хейвия разговор Кукмана и Вести, но сейчас он взирал вниз утеса во тьму. До поверхности океана было 10 метров, а до противоположного утеса — 20. Единственным признаком базы подлодок была глубина воды. Если они упадут, то будут убиты. И дело тут не только в высоте, о которой подумал Хейвия. В связи с холодом поверхность океана была покрыта толстым льдом. Лед был разломан на части волнами или проходящими мимо кораблями. Но каждый отдельный кусок был достаточно большим, чтобы на нем мог спокойно лежать полярный медведь и не тонуть. Лед был намного тверже, чтобы просто смягчить удар при падении в воду. «Области типа этой тянутся на 150 километров вдоль берега и на 90 вглубь. Это словно гигантская паучья сеть. Человеческие технологии поразительны». «Пошло множество слухов после того, как они занялись возведением нескольких устаревших баз подлодок. Некоторые люди заявляли, что Организация Веры создавала крупную базу, чтобы разместить на ней подразделение снабжения для предполагаемого подводного объекта, который они могли строить», — сказала Мюнри. Вмешалась Вести. «Ну а то, что мы нашли, оказалось залежами угля. Довольно подозрительно, что на месте возведения базы подлодок на поверхность не выгребается огромное количество земли. И поскольку базы подлодок настолько устарели, прочие мировые державы посчитали, что атаковать это место бесполезно. Оно работает как прикрытие, вот что я скажу». «Ну а теперь легитимное королевство отправилось уничтожить шахту». «Вероятно, это благодаря тому, что на Алеске все стало спокойно. Это правда, что создание линии бесперебойного снабжения в Беринговом море позволит нам провести крупномасштабное вторжение на полуостров Камчатка». «Что означает, руководство намерено остаться здесь на какое-то время, даже после закрытия военной угольной шахты. Проклятие. Вот почему мы вынуждены прибегнуть к такой сложной стратегии». «Говоря о сложностях, разве на таком сложном ландшафте крыльчатому балансеру не будет сложнее перемещаться?» «Не знаю», — ответил Кукмен, поправляя плечевую лямку коммуникационного оборудования за своей спиной. «Мы не знаем никаких деталей касательно вражеского объекта. У его ног может быть какое-нибудь мостостроительное устройство, позволяющее ему перемещаться между утесами». «А? Этого не было в расчетных данных?» «Данные разведывательного отдела и результаты отдела электронного симулирования еще не все. Мы всегда должны держать в уме, что у него может оказаться какая-то скрытая способность, бросающая вызов воображению, пока сами не сразимся с ним». «Вон как», — пробубнил Хейви, оглядываясь по сторонам. «Тогда что мы будем делать, босс? Мы должны перебраться к тому утесу, чтобы продолжить». «Согласно карте, в 3 километрах к северу отсюда есть подвесной мост», — предложила Вести. «Они могли установить какое-либо наблюдение за теми маршрутами, которыми мы можем воспользоваться для проникновения. Единственная камера может предоставить отличную защиту. Мы с меньшей вероятностью будем обнаружены, если будем держаться далеко от тех мест, где они нас ожидают». Говоря это, Кукмен подал жест Мюнри. Та опустила на землю то, что несла. «Вы серьезно? Надувная резиновая лодка?» «Спуститься на воду, пересечь море и забраться обратно — это простейший метод добраться до другого утеса. Ты так не считаешь?» Глава 5. Квенсер шел в 5 километрах от Хейвия и его группы. «Ух ты! Видно северное сияние. Не сказал бы, что это имеет какое-то значение для студента типа меня, изучающего дизайн. Это подошло бы больше студенту, который собирается стать ученым-экологом». «Хватит жаловаться на каждую мелочь, ты, наркоман-гигантоман. Знание суровых условий окружающей среды может помочь тебе во время веселого проектирования. Ты забудешь о том, что выглядишь глупо, когда холод помешает нормальному распределению газа для плазмы». Этот запредельно знакомый ответ пришел от темного парня. Его говор был хоть и грубым, но дикция была на редкость точной. В отличие от Квенсера, он был заинтересован в маленьких машинах и нес на спине беспилотный разведывательный аппарат. В общем, это была радиоуправляемая машина с прикрепленной камерой. Квенсер ответил с отвращением. «Натли, я без напряга могу изучить экстремальные условия среды в морозильнике в безопасной стране. В моей школе есть один такой здоровенный. Мы использовали его для экспериментов с материалами и опытов по герметизации». «Ты просто оправдываешься. Ключ к счастью в этой жизни в том, чтобы добиться всего необходимого, независимо от ситуации». «Ты из числа тех, кого я постоянно вижу с текилой. Слышь, Чарльз, ты еще не задолбался продираться через этот промерзший снег? Чарльз!» Не дождавшись ответа, Квенсер обернулся. Тощий, светлый парень стоял там. Он опустил голову и не говорил ни слова. Когда он заметил, что Квенсер смотрит на него, он отвел свой подавленный взгляд в сторону, чтобы снова избежать его взгляда. «Ничего от него не жди. Обычно он не такой, но это происходит каждый раз, когда он тоскует по дому. Из-за этого мне хочется убрать у него с шеи химический осушитель», — сказал темный парень, именуемый Натли, пожав плечами. Должно быть, он был близок с Чарльзом, поскольку сказал это без колебаний. «Но он неплохой человек. Его специализация — это коммуникационное программное обеспечение объектов. Он был вовлечен в создание вредоносной программы. Его навыки хакера намного выше, чем у любого другого из отдела электронного симулирования, хотя он больше ничего другого не умеет. Наша нынешняя победа наполовину зависит от этого недружелюбного интеллектуала». Квенсер, Натли и Чарльз. Квенсер вздохнул, когда припомнил состав их команды. Это ненормально. Почему ядро этой военной операции было доверено каким-то полевым студентам? Я сказал, что эта миссия зависит от вредоносной программы Чарльза. Помнишь? Команду нужно было собрать из тех, кто может обеспечить Чарльзу лучшие условия для работы. Дела таковы, что Чарльз недружелюбный и стеснительный. Он будет меньше нервничать среди студентов, и благодаря этому наши шансы на успех повысятся. Ага, но мы, по сути, сборище салаг, включая меня. Что планирует делать наш командир, если нас всех выкосит? Вероятно, вот поэтому она отправила с нами этого клёвого президента школьного совета. В ответ на комментарий Натали Квенсер робко повернул голову, чтобы посмотреть позади него. Немного в стороне была девушка с каштановыми волосами, одетая в чёрное пальто и несущая большое радио. «Я чего-то сомневаюсь, что она выручит нас из беды, окажись мы в неприятностях». «Она сделает больше, чем те ленивые жирные задницы, изображающие охранников базы техобслуживания. Бьюсь об заклад. Флорейция не тупая. Она в самом деле старается привлекать к работе правильных людей». «Ты уверен?» Квенсер снова взглянул на черную униформу, но Натли будто развлекал сам себя. «Имя президента школьного совета — Шарлотта. Как только она закончит со своей заставной службой, она уедет. Перед этим я должен постараться затащить ее в кровать. Я слышал, она простолюдинка, так что мне ни к чему беспокоиться о том, что она скована всякими жопоразрывными семейными проблемами», — сказал Натали, будучи полностью на своей волне. Квенсер посчитал, что тот относится к тем, кто будет докапываться до людей даже с минимальным шансом на успех. «У полевого студента не бесконечное время. Если будешь заниматься чем-то подобным, не сможешь развить достаточные практические навыки», — предупредил Квенсер. «Я могу просто продлить время пребывания здесь, если необходимо. Счастье на первом месте, правда? Моя голова ничего не усвоит, если я несчастлив. И что ты вообще такой нетерпеливый? Ты ведь надеешься стать проектировщиком. Ты настолько сильно хочешь разбогатеть». «Да. Когда я был ребенком, рядом жила известная знатная семья. Светловолосая девочка из этой семьи была ужасно эгоистичной и надоедливой», — бормотал Квенсер. «Однажды ее семья обанкротилась. У них была такая отличная основа для будущего. Их огромный особняк выглядел так, словно мог остаться невредимым после бомбардировки целого города. И всего за одну ночь такая могущественная знатная семья осталась ни с чем, с одними только долгами. И они были отнюдь не всеобщими любимцами. Даже бывшие слуги пытались затравить семью этой девочки. Весь город обволокла странная атмосфера. Если бы мой отец не приютил их, эту эгоистичную, раздражающую девчонку и ее мать изнасиловали бы целой толпой». «Что ж, твой отец прям отличный парень. Надеюсь, я стану похожим на него». «Даже знаменитую знатную семью ждал полный крах», — продолжил Квенсер, проигнорировав бесцеремонные комментарии Натали. «Эта картина до сих пор жива в моей памяти. Эти аристократы, что все время были деспотами, укрылись на складе сыра маленькой семьи простолюдинов и дрожали. Сколько у тебя должно быть денег, чтобы можно было обеспечить себе основу светлого будущего? Если даже аристократы не могут для себя это гарантировать, сможет ли этого добиться обычной работой простолюдин? Я решил, что потребуется пройти особенный путь. Я решил, что единственный оставшийся путь — это стать проектировщиком объектов». «Ясно». Натали отступил от Квенсера и подал жестом знак Чарльзу. «Тогда давайте работать полевыми студентами, чтобы разбогатеть как можно быстрее. Чарльз, мы почти у пункта 2. Я помогу тебе установить передающую антенну». Квенсер посмотрел в спину Натали, когда парень ушел, но им в самом деле было нечего делать. Как раз когда Квенсер собрался пойти помочь Чарльзу, черная униформа по имени Шарлотта окликнула его. «Ты?» «Да. Я невольно подслушала то, что ты только что говорил. Мы что ли не можем просто поговорить?» «Это не то, что я имела в виду. Тема была неприемлемой. Я понимаю, почему ты хотел бы быстро обеспечить себе крепкую основу для будущего, но у меня появилось ощущение, что твой отец непоколебимо держится какого-то другого мнения». Деловая тугость каким-то образом покинула голос Шарлотты. Раз она была человеком, это должно было быть очевидным. Но, похоже, у нее в самом деле была способность просто так поговорить. «Это потому, что ты не знаешь о ситуации, в которой он находится. Мой отец всего лишь белый воротничок. Малейшее изменение в экономической ситуации может привести к его увольнению. Он всегда кланяется своим боссам. И не имеет значения, что его уволят на все четыре стороны, если компания пойдет ко дну. Вот какая жизнь у тех, кому не помогает их родословное в социальном положении. Но даже в такой ситуации он протянул руку помощи тем обнищавшим аристократам. Он замечательный отец. Если он когда-нибудь потеряет работу, вели ему связаться с Шарлоттой Зум. Я знаю несколько направлений в работе, которые подойдут человеку с его характером. Похоже, мой отец заочно вырос в популярности. К сожалению, на него свалилась двойная проблема – возраста и обязанности отца. Как член его семьи, я по-настоящему надеюсь, что он еще держится на ногах. Что случилось с теми обанкротившимися аристократами после? Они обратились в департамент наследования, поменяли свои идентификационные номера и получили новый старт. В конце концов, мы не могли вечно держать их у себя на складе сыра. Если припоминаю, та эгоистичная, раздражающая девчина стала идолом. «Квенсер!» — крикнул Натали. Похоже, они закончили с установкой передающей антенны. Антенна размером с открытый кейс была развернута у ног Чарльза. Квенсер и Шарлотта подошли к Натали и Чарльзу. «Есть ли что-нибудь, что мы можем сделать?» — спросил Квенсер. «Возьми это», — сказал Натали, бросив Квенсеру бинокль ночного видения. «Мы должны передать данные из позиции, где БПЛА нас не увидит. Чарльз должен использовать антенну, чтобы передать вредоносную программу, так что он не сможет сказать, где находится БПЛА. Это значит, кто-то должен проследовать к месту дислокации летающей цели». «И это я?» «Я устанавливаю антенну. Чарльз будет передавать данные. Так кто еще остается для последней работы? Думаю, ты будешь чувствовать себя на редкость счастливым, если свалишь эту работу на черную униформу, а сам отправишься назад, ничего не делая». «Лады, лады. Проклятие. Я же окажусь в месте, что лучше всего просматривается с БПЛА. Это значит, у меня самая опасная работа». «Нет», — вмешалась Шарлотта. «Нет причин, чтобы я ничего не делала. Я пойду с тобой. Как по мне, ты кажешься слишком неопытным. Я бы предпочла не допустить сброса мне на голову бомб по причине того, что мы оставили это дело тебе, и ты провалился». «Квенсер, если вы отправитесь вместе, и вещи станут немного влажными, зови меня. Тут холодно, и тепло удастся лучше сохранять с большим количеством людей». «Будь ты настоящим солдатом, такого заявления было бы достаточно, чтобы пристрелить тебя», — прокомментировала Шарлотта. В данный момент они располагались за низким холмом. БПЛА Организации Веры не должны залетать так далеко, так что холм служил им достаточным укрытием. Однако отсюда они не видели расположение БПЛА. Чтобы решить эту проблему, Квенсер с Шарлоттой проползли на вершину холма, чтобы проверить оттуда местность на наличие БПЛА с помощью биноклей, оставаясь при этом максимально незаметными. Чарльз сможет передать вредоносную программу, учитывая направление и выходную силу, рассчитанные на основе полученных от них сведений. Если только часть сигнала достигнет цели, программа может оказаться поврежденной во время введения в БПЛА. Из-за этого вся операция может улететь в трубу. Позиция БПЛА была критически важной информацией. Если их заметят, также настанет конец. Квенсер был совсем на нервах, высовывая голову из-за холма, но Шарлотта сказала: «Не напрягайся так сильно. Ожидаемый путь БПЛА лежит в 3 километрах отсюда. Если мы замрем, они нас не заметят в этом буране. А наша изоляционная одежда не даст инфракрасным датчикам так просто нас засечь. Здешний маршрут БПЛА скорее пролегает высоко в небе, чем между утесами. Чувство расстояния, когда смотришь вверх с земли, немного отличается по сравнению с тем, как смотришь на землю с неба». «Раз ты так говоришь, я вижу что-то на ССЗ». ССЗ. Северо-северо-запад. Шокированный Квенсер посмотрел в прибор ночного видения, но это была всего лишь большая птица. «Думаю, это орел. За ним. Я вижу что-то еще. Орлы не ведут ночной образ жизни, так что его мог потревожить шум БПЛА». Квенсер нахмурился, глядя в бинокль, а потом он заметил его. Это был БПЛА. У него был цилиндрический корпус где-то 2 метра в длину с 2 прямыми крыльями, отходящими с боков. Он немного походил на миниатюрную крылатую ракету, но механизм пропульсии сзади представлял собой пропеллер. Должно быть, он был спроектирован с учетом долгого времени полета, а не скорости. «Я нашел его. Он в 2900 метрах на ССЗ. Он следует курсом у края восточного утеса на высоте 15 метров. Его конструкция выглядит ужасной. Полагаю, такое бывает, когда сосредотачиваешься исключительно на функциональности. Если верить слухам, они выполнили его в таком простом дизайне, чтобы можно было запускать их с устаревших ракетных грузовиков. В любом случае, давай передадим им его местоположение и покончим со своей работой. Ты тут не единственный, кто предпочел бы не заниматься работой, не связанной с его непосредственной сферой деятельности», — сказала Шарлотта. «Ладно. Чарльз, цель на BC-9. Направляется к BF-9 на 150 км в час. Он держится края утеса, так что мы сможем предсказать отклонение в движениях, если проверим ландшафт. Чарльз?» Все еще глядя в бинокль, Квенсер посчитал, что не получил ответ из-за тоски Чарльза по дому. Но дело было в другом. В следующий миг прогремела очередь из штурмовой винтовки. Что-то выстреливало за спиной Квенсера. Это не было оружием организации Веры. Шум был точно таким, какой издавал Хейви во время стрельбы из штурмовой винтовки. Однако у Квенсера не было времени, чтобы развернуться. Он смог лишь слегка двинуть плечами. На его спину пришелся резкий удар, сопровождаемый огнестрельными выстрелами. Из его легких целиком выдавили звук. Стрелок размахивал винтовкой горизонтально, пока стрелял. Туловище Квенсера осталось в таком положении, при котором он мог и дальше смотреть в бинокль, но он врезался в землю плашмя, и его взор помутнел. Он изо всех сил повернул голову и понял, что Шарлотте тоже выстрелили в спину. Ни у одного из них не было времени, чтобы закричать. Сознание Квенсера стремительно угасло, а во рту ощущалась кровь. «Я мертва». Это была единственная мысль, что была в голове Шарлотты Зум, пока она не поняла, что кто-то трясет ее за плечи. Последнее, что она помнила, это как свалилась лицом вниз, но сейчас ее лицо было обращено вверх. «Ясно. Я тащила кучу радиооборудования на спине». Атакующий напал сзади. Оборудование у нее на спине не дало пулям пронзить ее мягкую плоть. К счастью, пули были противопехотными, которые создавались с расчетом на то, что будут застревать в теле человека. Обычная винтовочная пуля без особых проблем пролетела бы сквозь автомобиль, не говоря уже о коммуникационном оборудовании. Но даже так ее внутренности испытали изрядный шок. «Квенсер, ты в порядке?» «Да, благодаря футляру пластиковых зарядов, что я нес с собой. Но Чарльз...» Он держал в руке разорванную пару армейских жетонов. Этого было достаточно, чтобы сказать Шарлотте, что один из ее товарищей убит. «Был еще один. Кажется, его звали Натли. Что с ним случилось?» «Он исчез». Таков был короткий ответ Квенсера. «Отсюда ведут только одни следы. Винтовочная пуля в моем футляре с пластиковыми зарядами — пуля легитимного королевства. И организация Веры в основном полагается на БПЛА. Я не слышал о том, чтобы они когда-нибудь высылали пехоту». «Ай, я как раз подумала, что звуки выстрелов раздались подозрительно близко. Если бы вражеские солдаты подошли бы настолько близко, мы бы заметили их, и им не пришлось бы так сильно приближаться к нам, чтобы застрелить». Шарлотта поднялась и проверила большую рацию, что она несла, но та была полностью уничтожена. Она спасла ей жизнь, послужив в качестве пули непробиваемого жилета, так что было бы нечестно ожидать от нее чего-то большего. Квенсер провел взглядом по снегу, куда уходили следы. «Я не знаю, то ли он просто дезертировал из страха, то ли он шпион организации Веры, но я думаю, что винить сейчас мы должны Натли», — сказал Квенсер. «Какими бы ни были его обстоятельства, он добровольно выстрелил в солдат легитимного королевства, а теперь пытается убежать в организацию Веры. Этого достаточно, чтобы посчитать его за шпиона. И раз он зашел настолько далеко, что убил Чарльза до того, как тот успел передать вирус, вряд ли он был всего лишь ребенком, который запаниковал». «У нас проблема». «Что такое?» «Когда Натли убил Чарльза, он также уничтожил передающую антенну и лаптоп с вредоносной программой. Мы не можем отправить вредоносную программу к БПЛА, а потому не можем продолжать операцию. Нам нужно как можно быстрее связаться со штаб-квартирой и подразделением, направившимся к пункту 1. Моя рация в данный момент разбрасывается искрами». «Моя рация может передавать лишь дальнедистантные сигналы через твою. Это значит, у нас нет средств для связи с остальными». «Кое-что еще». Двумя руками Шарлотта схватила штурмовую винтовку, свисающую с ее плеча. «Из-за тех выстрелов сюда направлены БПЛА. Куча этих раздражающих моделей с двумя сбрасываемыми бомбами летят к нам. Нас просто сотрут в порошок, если попытаемся с ними тягаться. И сколько бы мы ни сбили из них, это никак не отразится на их живой силе. Где этот говнюк Натли? Мы могли бы найти его, если последуем за его следом. Нет, нам нужно отступать. Мы не можем продолжать эту операцию. Слишком поздно преследовать его. И даже если мы придумаем, как связаться со штаб-квартирой или пунктом 1, мы прежде всего должны подумать о собственной безопасности. Если нас здесь разбомбят, мы никогда не сможем доложить о сложившейся ужасной ситуации. К тому же Натли мог вернуться в легитимное королевство и заявить, что он единственный выживший. По крайней мере, мы должны доложить, что он является шпионом. Ты понимаешь? Да-да, но как мы уйдем от врага, который идет с неба? Даже если эти БПЛА — низкоскоростные модели, они все равно могут лететь на скорости более 100 км в час. Не беспокойся об этом. К счастью, для нас есть путь, куда БПЛА не смогут проникнуть. Эти БПЛА нуждаются в программе коррекции траектории, чтобы лететь между утесами. Так что я сомневаюсь, что они способны проделывать такие опасные трюки в воздухе». Говоря это, Шарлотта указала стволом пистолета в сторону. В 300 метрах был вход в угольную шахту. Глава 7. Хейви и его команда очень кстати поняли, что вещи стали развиваться отнюдь не по плану. «Дерьмо, это плохо», — простонал Хейви. Все четверо поняли ситуацию без слов. Опасность нарастала прямо у них на глазах. У этой туши была огромная тень, видимая даже во тьме. Бесчисленные точки света, что они видели, вероятно, были световыми волнами, испускаемыми датчиками на концах пушек, которые периодически меняли длину волны. Прятаться в темноте вообще не входило в план этого орудия, и слово «орудие» было достаточно, чтобы описать его. «Это был... проклятие! Почему крыльчатый балансер примчался сюда?» Это была странная на вид машина. В центре располагался главный сферический корпус длиной 50 метров. Механизм пропульсии на днище был создан из двух гигантских концентрических кругов. Примерно 20 ног соединяли сферу с двумя концентрическими кругами. Механизм пропульсии представлял собой нагнетатель воздуха, который поддерживает вес аппарата с помощью воздуха. Так что было не совсем ясно назначение множества ног. В качестве главной пушки спереди по центру аппарата был установлен большой койл-ган. Однако его калибр был относительно мал. Похоже, он был сделан как маленький, резкий и быстрый, благодаря максимальной прибавке к ускорению. В дополнение к главной пушке, которая была достаточно мощной, чтобы пробить другой объект, тут и там на сфере были установлены лазеры, скорострельные лучевые пушки и прочее второстепенное вооружение. Вот только из-за наличия ног в нижней части сферы в основном пушки концентрировались на ее верхней половине. Сзади сферы виднелись 4 объекта, похожие на крылья. Должно быть, они служили в качестве пригруза, чтобы снизить нагрузку во время быстрых поворотов. Это не был противник, которого можно надеяться победить солдатами из плоти и крови. И крыльчатый балансер, похоже, понял это. Его датчики различных типов могли засечь их в один миг, но объект стрелял не в них. Он просто двигался прямо на них. То ли он планировал пролететь прямо над ними, то ли собирался между делом задавить их. Он знал, что это бессмысленно. Но Хейви залетел за близлежащий камень и потом позвал своих товарищей. «Слышите, почему, по-вашему, крыльчатый балансер двигается в этом направлении?» «Откуда я могу знать? База техобслуживания малыша Магнума позади нас. Не похоже, что он заинтересован в простых солдатах типа нас. Так-то что если он направляется?» Этот ответ пришел от крупного темного мужчины по имени Кукмен. Он прятался за другим камнем. Мёнри потянула к земле Вести, и потом она задала вопрос дрожащим голосом. «Ну а разве объект Организации Веры не должен был удерживаться на месте нашей индиго-плазмой? Как он может с такой легкостью покинуть свою позицию?» «Наши союзники уже могли отступить. Они могли увидеть, что операция трещит по швам, вот они и ушли. В оправдании они скажут, что хотели свести потери к минимуму». «Твою мать! Квенсер, ты что ли все просрал?» Хейви попытался воспользоваться рацией, чтобы пожаловаться на другого парня, но не получил ответ. Возможно, им приходится разбираться со своей собственной проблемой на той стороне. Но у него не было времени, чтобы слишком скрупулезно об этом думать. Враг не будет ждать. Объект был уже в 100 метрах от них. «Что нам делать?» — бормотал Кукмен, самый старший из них, с бегающими туда-сюда глазами. «Куда нам бежать? И это вообще поможет? Его дальность поражения слишком велика, не говоря уже об убойной силе. А с его датчиками мы не сможем просто взять и спрятаться за укрытие». «Хватит, придурок! Не паникуй! Может, это и враг, с которым мы не сможем сражаться по-нормальному, но из-за паники мы потеряем драгоценное время. А из-за этого мы лишь с большей вероятностью умрем. выкрикнул Хейви в попытке удержать паническое состояние Кукмена в узде. Этот крупный темный мужчина был столпом, удерживающим команду вместе. Если он сломается, Мёнри и Вести также падут. «Думайте. Давайте думать. Враг не станет нас упускать из виду, если мы привяжем белый платок к стволу винтовки и начнем им размахивать из стороны в сторону, так что нам нужно подумать». Потребовалось несколько секунд, чтобы слова Хейвия просочились в голову Кукмена. Наконец он кивнул. Хейвия облегченно выдохнул. «Будь оно неладно. Вдохновлять команду и возвращать утерянную гармонию — это не та роль, которую я хотел играть». «Вот именно! Давайте взвесим все, что нам известно!» Кукмен навалился спиной на камень и указал вперед одним из своих толстых пальцев. «Мы знаем, что этот утес там!» «И что с этого? Объект может выстрелить с такого расстояния с идеальной точностью, если попробует. Даже его самые маленькие пушки достанут до нас», — ответил Хейвия. «Он точно не пытается целиться по пехотинцам. Поскольку он все равно движется в этом направлении, должно быть, он планирует атаковать непосредственно базу техобслуживания, что лежит за нами». «Смысл? Он не сможет нацелиться на базу отсюда. Это значит, объект должен миновать этот утес и приблизиться к цели». «Миновать?» — шокированно повторил Хейвия, но потом его посетила мысль. «Вы не упоминали тот факт, что у крыльчатого балансера есть встроенное мостостроительное устройство?» «Под мостостроительным устройством?» — сказала Мюнри. «Ты имеешь в виду что-то типа тех больших рабочих грузовиков с откатными мостами, которые могут быть использованы для переправы конвоя через реку? Я слышала, что это некое бесценное сокровище для мобильных баз техобслуживания типа нашей». «Кукмен предполагает, что этот крыльчатый балансер обладает таким встроенным откатным мостом, но у него нет реальных доказательств». «Ну, я сомневаюсь, что он движется по прямой, только чтобы сигануть с утеса». Кукмен задвигал пальцами, давая понять Мёнри и Вести, что те должны еще больше прильнуть к земле. «Но если у него имеется мостостроительное устройство, то у нас будет шанс выиграть». «Ты имеешь в виду вмешаться во время возведения моста и сбросить объект с утеса?» «Похоже, все эти ноги расположены там неспроста. Возможно, эти ноги сами по себе являются тем, из чего создается мост. Мостостроительные устройства, с которыми мы знакомы, где-то 60 метров в длину, и им требуется где-то 5 минут, чтобы завершить работу. И в течение этого времени они абсолютно беззащитны». «Но я сомневаюсь, что наши хилые пистолетики что-то сделают объекту», — сказала Вести. Хейвия смиренно вздохнул и сказал. «Пока он разворачивает мостостроительный аппарат, его баланс будет ужасен, как у того, кто стоит на носках. Он предлагает нам нарушить его баланс с помощью концентрированного огня в течение этого времени». «Сейчас он не рассматривает нас как угрозу, так что это наш последний шанс. Если он найдет любой повод быть более внимательным по отношению к нам, единственный выстрел положит всему конец». Слушая заявление Кукмена, Хейвия закинул винтовку на ремне за плечо и вместо нее схватил портативную противотанковую ракетницу. Мёнри была вооружена похожей ракетницей, но она, вероятно, не очень-то привыкла с ней обращаться. Маленькие руки Мёнри медленно двигались, и Вести выхватила у нее ракетницу и бросила ее Кукмену. «Следи, где находится его центр тяжести. Мы оба выстрелим по моему сигналу». «Черт возьми. С кем бы из этого подразделения я ни был в команде, я всегда оказываюсь в подобной опасности». Крыльчатый балансер приближался с целью пересечь 20-метровый промежуток между утесами на высоте 10 метров над водой. От ног, сочленяющих вместе главный корпус и нижние платформы, шел скрипучий звук. Все еще, укрываясь за камнем, Кукмен начал бессловесный отсчет, слегка постукивая пальцем по корпусу ракетницы. 3, 2, 1... Хейвия задержал дыхание и встал из-за камня, как сделал и Кукмен. Но они не выстрелили из ракетниц. Перед этим произошло нечто неожиданное. Объект Организации Веры не был оснащен мостостроительным аппаратом. У него была способность пересекать ущелье с помощью гораздо более простого метода. Со звуком выдуваемого сжатого воздуха гигантская куча стали подпрыгнула где-то на 150 метров в воздух. Первое, что испытал Хейвия в тот момент, — это мощный воздушный удар. Часть сжатого воздуха извергалась от ног объекта, когда тот перепрыгнул через промежуток между утесами и достигла их. Хеви оскорчил гримасу, почувствовав настолько интенсивную боль, словно его барабанные перепонки вот-вот лопнут. Это была не просто мощь ветра. У него появилось ощущение, будто атмосферное давление само по себе сильно изменилось. И... С отвисшим ртом Хеви убрал голову от устройства прицеливания ракетницы и тупо уставился вверх. Он выглядел словно аутфилдер, следящий за траекторией мяча, который летел настолько высоко, что был очевиден хоумран. 200-килотонная груда пролетела в воздухе по дуге. Эта картина была настолько неправдоподобной, что его мысли остановились. Объект у него на глазах переделался в воздушный. Механизм пропульсии выглядел как два концентрических круга, но на самом деле все было иначе. Круги были разделены где-то на 20 более мелких деталей в форме лопастей, похожих на кусочки консервированных ананасов. Это в самом деле разделяло их на множество различных ног, и каждая из бесчетных сочленений делала малейшую корректировку, чтобы соответствовать маленьким подъемам и спускам на Земле. Кукман первым пришел в себя. «Ложитесь!» «А? А?» «Его механизм пропульсии — это нагнетатель воздуха. Он использует силу воздуха. Сколько, по-вашему, нужно сжатого воздуха, чтобы поддерживать нечто настолько большое?» У них не было времени, чтобы ответить. Кукман прижался спиной к камню, а Вести с Мёнри прижались к земле. Хейвия закатился в близлежащий вход в угольную шахту. Сразу после этого крыльчатый балансер приземлился по другую сторону промежутка и довольно близко с Хейвия и остальными тремя. Но даже при этом 200-килотонная масса не коснулась земли. Искусственное нагнетение воздуха удержало ее на весу. Однако, в отличие от шара, для этого воздуха не было стенок, чтобы удерживать его. Огромное количество воздуха, использованного в нагнетателе, обрушилось по всем направлениям. И, как результат, грохочущий взрывоподобный ветер снес беззащитных пехотинцев. Вести прижималась к земле, но ее тело оторвалось от поверхности и улетело на 20 метров по горизонтали. Кукман прятался за камнем, но вместе с ним он свалился с утеса. В связи с тем, что он укрывался в угольной шахте, Хеви избежал главного удара мощного ветра, но большая масса залетела в проход и врезалась в него, отбросив к стене. Он подумал, что с земли был вырван какой-то булыжник, но на деле это оказалось Мёнри. Объекту даже не было нужды открывать огонь. Объект был настолько велик, что не требовалось никакое наступательное оружие, чтобы убить пехоту из плоти и крови. «Кукмен! Вести!» Хейви сжал зубы, но не собирался покидать шахту. Тех двоих подхватил мощный ветер и унес вдаль. Они наверняка пропахали землю, теперь с ног до головы покрыты царапинами. Хейви сильно сомневался, что они были живы. Хейви оглядел местность. Он был у входа в угольную шахту, но он не видел ни малейших признаков камер. Убедившись, что крыльчатый балансер не сфокусирован на них, Хейви положил руку на безвольное плечо Мёнри. «Мёнри, ты можешь двигаться? Мёнри!» «Ох, ох...» Мёнри затрясла головой. Сперва Хеви посчитал, что она испытывает головокружение, но на самом деле она плакала. Даже когда Хеви помог ей встать, она попыталась задвигать своими шаткими руками и ногами, чтобы направиться к выходу из шахты. Она совершенно отказывалась взглянуть в лицо реальности. Дело было не в том, что она не понимала происходящего. Это была не чистая война, какой она должна была быть по заверению правительства различных стран. Хеви понимал желание от злости отбросить все в сторону и сдаться. Но они не могли этого сделать. Если они сделают, их ждет лишь гарантированная смерть. «Пожалуйста, пошли. Возьми себя в руки. Мы все еще живы. Если мы углубимся в шахту, мы можем выжить». «Нет, с меня хватит. Нам надо идти. Мы должны всех спасти». Затуманенный взгляд Мёнри был направлен к выходу из шахты, и Хейви вытащил бутылек с нашатырем из набора для выживания. Он открыл крышку и поднес его к носу Мёнри. Она закашляла и, наконец, обратила свой взгляд, вернувший осмысленность, на Хейви. «Что насчет тех двоих?» «Пожалуйста, пойми, Мёнри, они уже...» «Я знаю это!» — прокричала Мёнри. «Я знаю это! Я не спорю с чем-то настолько очевидным!» «Я спрашиваю насчет их тел. Мы должны, по крайней мере, забрать их жетоны». «Если бы мы могли, я бы уже это сделал», — сказал Хейви, словно он выплевывал слова. Он поражался тому, насколько низок был его голос. «У них осталось личное имущество на базе. Мы наверняка сможем найти их волосы в бараках. У нас нет сейчас времени, чтобы беспокоиться о покойниках. Нам нужно выжить самим. Кукман был центром наших коммуникационных возможностей, но его не стало. Наших маленьких раций недостаточно, чтобы связаться с грудастой командиршей». «Ты сказал, что мы можем углубиться в шахту, но это военная станция Организации Веры. Даже если они в основном полагаются на БПЛА, на станции, несомненно, должны быть солдаты-люди». «Ага». Хейвия попытался сложить свои пересохшие губы в форму улыбки. Он знатно оплошал. «Но это в 100 раз лучше, чем выйти наружу и встретиться с объектом». Глава 8. Хейвия и Мёнри углубились в угольную шахту. Недалеко от входа находилась простая проверочная зона. Там были ворота, похожие на железнодорожный переезд для провоза крупногабаритного оборудования, и более мелкие ворота рядом с ними для людей. Ворота для людей представляли собой простое кубическое каркасное панельное сооружение. У него была единственная дверь спереди и сзади. Хейвия и Мёнри были настороже, но не было признаков охранников. Чистые белые LED-огни освещали станцию. «Проклятие. Я бы лучше предпочел, чтобы тут была кромешная тьма. Наши тени растягиваются сильнее, чем хотелось бы». «Что это за сборное здание?» «Установка воздушной завесы или что-то типа того, я бы сказал. Обычно наличие подобных штук означает то, что отсюда больше выходит, чем заходит». «Чтобы разделаться с пылью из шахты?» «Это одна из причин. Но это также позволяет им проверять, не пытаешься ли ты утащить с собой уголь». «Это не золотая шахта». Пока они говорили, Хейвия и Мёнри перебрались через ворота, похожие на железнодорожный переезд, и направились дальше. Туннель за ними был где-то 2 метра в ширину и 5 в высоту. Для угольной шахты внутренняя часть была довольно чистой, а потолок, стены и пол были покрыты светлым пластиком. Им даже не требовалось использовать свои армейские фонарики. Через равные интервалы для рабочих были установлены LED-лампы, освещающие весь туннель тусклым светом. «Что за пластик на стенах?» «В этом месте, должно быть, совсем не осталось угля, и они решили все тут отделать, чтобы не допустить ненужное скопление пыли. Она может повредить легкие людей и привести к взрыву пыли». «Откуда они знают, где тут залежи? За этими стенами может оказаться другой источник ископаемых». «Они могут это определить с помощью ультразвуковых волн. К тому же они постарались сделать так, чтобы можно было проломить стену и продолжить раскопки, если обнаружится новый источник. Вероятно, потому они использовали этот пластик, а не твердый бетон». «Наверное, потому-то мы не слышим ни малейшего шума». «Они будут копать везде, где им нужно, делая это место похожим на лабиринт. Зона возле входа поди используется только для входа и выхода во время начала и окончания рабочего дня». Два солдата надеялись, что это было правдой. Если они столкнутся с солдатами Организации Веры в этом узком участке и начнется перестрелка, у них не будет шансов на победу. Огнестрельные выстрелы будут привлекать все больше и больше солдат, пока их не окружат. В этом смысле... «Это странно». «Да, мы не видели ни единого охранника». «Если подумать, также не было ни единой камеры у входа в шахту. С подобными проходами они смогли бы свести к минимуму возможность проникновения злоумышленника, установив камеры в эти проходы». «Это военная шахта». «Так? Должна быть». Хейвия и Мёнри пришли к маленькой комнате. Внутри никого не было. Похоже, это место служило рабочим комнатой отдыха. Даже если далекое расположение комнаты отдыха от района разработки было немного неудобным, это позволяло рабочим чувствовать себя в большем комфорте, отдалившись от шума и пыли. Там была простая софа, холодильник, микроволновка и прочие блага цивилизации. Больше всего выделялся плакат на стене. «Он на языке легитимного королевства». «Да, но грамматика страдает». «Почему такое находится в военной шахте Организации Веры?» Хейвия ухватил что-то со стола в комнате отдыха. Это был словарь языка легитимного королевства. Страницы были изрядно изорваны, а края страниц, за исключением корешка, пожелтели. Его читали снова и снова. На нескольких страницах были закладки, а маркером были отмечены некоторые отрывки. Пролистав страницы словаря, Хейвия сказал: «Это могло быть тренировочным лагерем для шпионов?» «Ты в самом деле так думаешь?» «Нет, ты права. Если их отдел разведки тренировал шпионов, они определенно не стали бы учить их этому ломаному языку». Говоря это, Хейвия заглянул в картонную коробку, стоявшую рядом с софой. Похоже, там были вещи для вечеринки. Она была аккуратно заполнена различными пластиковыми декорациями и написанной от руки вывеской. Когда он развернул вывеску, он увидел следующую фразу, написанную на немного неправильном с точки зрения грамматики языке легитимного королевства. «Будущим друзьям из легитимного королевства». «Этого может быть немного, но мы надеемся, это поможешь заплатить за постройку колодца для забора питьевой воды». «Что это за хрень?» Хейви обоснованно удивился. Он не мог себе представить, как в военной угольной шахте мог оказаться текст, поддерживающий вражескую державу. Если эта вывеска выражала чьи-то истинные мысли по отношению к другой державе, а не была сарказмом или издевкой. «Это не военная шахта?» «Это может оказаться станцией, принадлежащей антивоенной группировке». Между большим и указательным пальцами Мёнри держала публикацию, рассказывающую об идеях, которые были далеки от политики армии и организации веры. «Это не шутка. Тут на 3 года записи о переводе средств». Это не вязалось со всей информацией, что у них была. Но откуда взялось это несоответствие информации и как вообще такое получилось? Глава 9. Квенсер и Шарлотта находились в таком же недоумении в подземном пространстве. Шарлотта насупилась от LED-ламп, подсвечивающих туннель. Похоже, ей было не по нутру, как ее тени тянулись к стене. Пока они шли по покрытому пластиком полу, Квенсер спросил. «А мы ведь уже неплохо так углубились. Мы вроде бы спустились на 200 метров. Прошу, кончай. Услышав фактические числа, я словно еще больше устал». «Я всего лишь ответила на твой вопрос». Выражение лица Шарлотты сильно изменилось. «Большинство угольных шахт километров в глубину, но некоторые уходят вниз на 4 километра. Это до сих пор всего лишь вход, так что...» Она заткнулась и внезапно застыла на месте. Ее штурмовая винтовка свисала на ремне с ее плеча, но она плавно сняла ее, словно играла в проволочную головоломку, и потянула рычаг взвода таким же движением. Спустя минимум времени она держала ее на изготове 2 руками. Примерно в тот же момент Квенсер услышал шуршание. У Квенсера были только бомбы, так что он никак не мог помочь. Он был вынужден немедленно навалиться спиной на покрытую пластиком стену, чтобы не быть подстреленным из винтовки. Как только он это сделал, кто-то выглянул из-за угла туннеля. Это была девушка в свои 20 с копейками, одетая в плотное пальто, подходящее для промерзшей земли. Скорее всего, она была рабочим на угольной шахте. На ее лице читался страх, но она медленно приближалась к ним. Она что-то держала в руках, но это был не пистолет. «Аптечка первой помощи?» Квенсер выглядел сбитым с толку, но потом он услышал слабый металлический шум. Это был звук металлических закребов на ремне штурмовой винтовки, лязгнувших друг по другу, когда она изменила положение рукояти своего оружия. Ствол винтовки указывал точно в центр тела работницы. И Шарлотта не стала предупреждать. Ее палец задвигался без колебаний. По пальцам Квенсера пробежала неприятная тряска. Ведомый этим ощущением, Квенсер немедленно прыгнул на винтовку Шарлотты. «С дороги! Ты!» С этой короткой командой картинка перед глазами Квенсера закрутилась. Он пал жертвой ближнего боя, предназначенного на случай, когда враг пытается стащить оружие. Квенсер не понял этого, пока его спина не врезалась в землю. Шок от удара был достаточным, чтобы он забыл, как дышать. «Га-ха-ха-ха-х!» Задыхаясь на спине, он увидел, как работница наконец-то бросила аптечку и убежала. Однако Шарлотта не знала пощады. Она вновь занесла винтовку, прежде чем работница успела скрыться за углом. «Не надо!» «Молчать!» Должно быть, крик Квенсера слегка сбил ее настрой, поскольку пуля калибра 5,56 мм не попала в спину работницы. Затем она успела исчезнуть за углом. Шарлотта цыкнула языком и приставила ствол своей винтовки к носу Квенсера, оттолкнув его назад, когда тот пытался встать. «Объяснись!» «Это может и военная шахта, но по одежде этой работницы, ее снаряжению и даже по походке яснее ясного, что она не солдат. Вероятно, ее доставили в качестве гражданского рабочего. Если на шахте есть 2 или 3 смены, такие люди могут оказаться оставшимся на ночное дежурство. Если она не гражданская, то я не понимаю, почему в такой ситуации у нее при себе есть только аптечка первой помощи. Ты так считаешь? У тебя есть доказательства, что в этой аптечке нет никакого пистолета? И даже если она не вооружена, Она может привести кучу прочих работников, если доложит об этом. Прошу, не надо гнуть линию, что не хочешь наставлять оружие на женщину на современном поле боя. Огнестрельные выстрелы и трупы не помогут нам в такой ситуации. Мы будем окружены в один миг». Так это твое извинение?» С раздражением во взгляде Шарлотта отвела ствол винтовки от Квенсера. Похоже, тот факт, что заставная служба не затрагивает студентов и гражданских, сейчас едва спас Квенсеру жизнь. «Но в таком случае тебе следует самому позаботиться о работниках. Мы все еще в опасном положении. Охрана этой военной шахты в основном осуществляется БПЛА. Но у нас нет доказательств, что у них вообще нет солдат. Несколько десятков или даже сотен гражданских работников, собравшихся против нас в этих туннелях, представляют достаточную угрозу. Им достаточно увидеть униформу легитимного королевства, чтобы забыть про пощаду. Я не верю, что мы можем откровенно заявлять, будто проглядели гражданских». «Понятно. Прости. Раз так, поднимайся и быстро что-то с этим делай. Нам надо убраться отсюда как можно скорее. Эти туннели могут тянуться более чем на 100 километров, словно муравейник, но мы все равно в закрытом пространстве. Лучше всего будет признать, что у нас нет шансов на победу, если они узнают, где мы». Квенсер поднялся, навалившись рукой на пластиковую стену. Шарлотта затем вытащила свой роскошный револьвер из кобуры на талии и бросила ему. «Похоже, у тебя нет пистолета. Может, это политика твоего подразделения, но это экстренный случай. Я передаю тебе на основе своего права». Спасибо. Не то, чтобы ты мог сражаться. Это для самоубийства». Слова Шарлотты внезапно сделали револьвер тяжелее. «Вполне возможно, что эти работники гражданские, но это значит, что у них нет хорошего оружия, которое способно убить за один выстрел. Когда твое тело будут медленно сминать производственными инструментами вместо того, чтобы дать быструю смерть, ты поймешь, насколько это ужасно. Ты должен быть готов к такому случаю». «Это риск, на который ты пошел, позволив тому работнику убежать. Такова цена решений, принимаемых на поле боя. Запомни это». Квенсер несколько раз кивнул, удалил пулю из револьвера, чтобы устранить риск случайного выстрела, и засунул его в промежуток между ботинком и ногой. Парочка быстро направилась через туннель. Они хотели двигаться как можно быстрее, чтобы уйти как можно дальше, но они должны были быть настороже на случай внезапной атаки других солдат или рабочих. Квенсер взглянул на блестящий потолок, покрытый пластиком. 200 метров? Мы можем быть под морем, что между холмами. Давай надеяться, что их шахтостроительный проект основан на правильной теории. Если они в чем-то ошиблись, это место уйдет под воду. Но...» Квенсер вдохнул на удивление хорошо вентилируемый и сухой воздух. Он хотел отвлечь свои мысли от той вероятности, что их в любую секунду могли окружить. «Это совместная операция 24 и 37-го. А у организации Веры здесь есть крыльчатый балансер. Не многовато ли для атаки и защиты угольной шахты? Разве тебе не сказали, что контроль над этой военной шахтой позволит нам уменьшить снабжение объектов топливом и таким образом ограничить перемещение врага? Но ведь у них куча угольных шахт. И разрушение их одной за другой приведет к снижению суммарной боеспособности этой державы. Задействуя при этом 3 объекта, если учитывать обе стороны. И если Натали в самом деле шпион организации Веры, они использовали шпиона, успешно проникнувшего в наши ряды. Как только шпион показывает свой истинный цвет, он должен бежать, насколько бы глубоко он ни проник в стан врага». Квенсер нахмурился. «Если всего одна из их угольных шахт обладает такой ценностью, нам не было бы проще атаковать вместо этого цель попроще. Короче, я не думаю, что местные ресурсы стоят того, чтобы разворачивать все эти силы, что представили обе стороны». Сделав такое заявление, они вышли в другой туннель. На земле были установлены простые рельсы, а на стене поблизости была смонтирована некая электрическая панель. Небольшая машина размером с ванну ожидала на рельсах. «Должно быть, это что-то вроде электрической вагонетки. И предназначена она для угля, не для людей». Что такое? Может, это не уголь?» С таким заявлением Квенсер нагнулся через край вагонетки и потянулся за черным камнем, лежащим на дне. Кусок походил на большой камень, уменьшенный до размера мяча для софтбола. Шарлотта по-простому представляла уголь как черный камень, так что она поняла, чего добивался Квенсер, протянув его ей. Квенсер осторожно постучал по грубой массе и сказал: «Видишь эти отчетливые зерна? Что это?» «Глыба карбоната», — сперва сказал Квенсер, после чего перефразировал ответ. Алмаз». Плечи Шарлотты слегка подпрыгнули. Однако Квенсер не смог объяснить больше. Из ближайшего прохода в узком туннеле вылетела рука. Она схватила Квенсера и кинула его спиной к стене. Потребовалось немного времени, прежде чем Квенсер разобрался в произошедшем. Шарлотта немедленно принялась заносить винтовку, но она остановилась на полпути. Атакующий прижал ствол пистолета к подбородку Квенсера, но дело было не в этом. Она узнала нападавшего. «Слышь, Квенсер, что ты тут делаешь?» «Хейви!» «Мы много натерпелись, потому что ты все просрал. Кукман и Вести мертвы. Я не стану размазывать твои мозги по стене, но я могу наделать отверстий в твоих руках и ногах в зависимости от твоего ответа». «Это был Натли», — ответила Шарлотта. «Не Квенсер». По правде говоря, Квенсер не мог говорить, когда рядом было настолько мрачное лицо Хейвия. Шарлотта продолжила объяснять спокойным голосом. «В вашем подразделении был шпион организации Веры. Мы потеряли студента по имени Чарльз. На нем может быть ответственность за то, что он не заметил этого раньше, но будет ошибкой винить его и только его. Кое-кто другой несет за это куда больше ответственности». «Ты говоришь, что мне теперь следует посмеяться и смириться с этим?» «Если ты не изменишь свою точку зрения, у меня не будет выбора». Шарлотта вновь занесла свою винтовку. В этот раз она не колебалась. «Я несу заставную службу. Моя работа заключается в устранении любых элементов, которые нарушают военный устав и угрожают всей операции». Хейви цыкнул языком. С недовольным взглядом он убрал пистолет от челюсти Квенсера и опустил голову перед Шарлоттой. «Прости. Я свалил на тебя грязную работу, чтобы получить шанс выплеснуть злость». «Я не думаю, что ты в самом деле собирался стрелять». Шарлотта убрала прицел винтовки от его лица и еле заметно улыбнулась. Увидев это, азиатка по имени Мёнри наконец высунула голову из-за угла. Квенсер тяжело вздохнул. «Значит, только четверо из нас выжили». «Пять, если считать предателя». Хейви вернул пистолет в кобуру. «Дела становятся все хуже и хуже. Говорили, что принцесса не может выиграть в прямом столкновении с крыльчатым балансером. Кто знает, сколько оно продержится. Вероятно, нам нужно решить, что делать теперь. Давай устроим собрание, Квенсер. Расскажи все, что знаешь». Вмешалась Мёнри со стороны. «Что это у тебя в руке, Квенсер?» «Это...» Квенсер поднял черный камень размером с мяч для софтбола и повторил слово, сказанное им ранее. «Алмаз».